Часть 4. Талисман. Глава 34. Андерс. 1. Джек внезапно осознал, что бежит по воздуху, совсем как мультяшный персонаж, который успевает изумленно оглядеться, после чего падает с высоты 2000 футов. Но им 2000 футов лететь не пришлось. Джеку хватило времени, на пределе, чтобы сообразить, что земли под ногами действительно нет, но упал он с высоты не более 5 футов. Покачнулся и смог бы устоять на ногах, если бы в него не врезался Ричард. «Смотри, Джек!» — крикнул Ричард, но сам собственному совету следовать не собирался. Его глаза оставались закрытыми. «Берегись, волка! Берегись, мистера Даффри! Берегись!» «Прекрати, Ричард!» Эти отчаянные крики пугали Джека сильнее всего. Судя по ним, Ричард обезумел, окончательно и бесповоротно. «Прекрати, все хорошо. Их больше нет». «Остерегайся, Этриджа, Джек! Остерегайся, гусениц! Остерегайся, Джек!» «Ричард, их нет. Оглянись вокруг ради Джейсона». Джек еще не успел сделать это сам, но знал, что они в долинах, где воздух чист и сладок, а ночь тиха, если не считать шелеста то ли травы, то ли листвы под легким и божественно теплым ветерком. «Остерегайся, Джек! Остерегайся, Джек! Остерегайся, Джек! Остерегайся!» Словно дурное эхо, в голове зазвучали голоса псов-подростков. «Проспайся, проспайся, проспайся! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Остерегайся, Джек!» — не унимался Ричард. Он уткнулся лицом в землю и напоминал усердного мусульманина, полного решимости произвести хорошее впечатление на Аллаха. «Остерегайся! Волк! Ученики! Директор! Остерега...» Испугавшись, что Ричард в самом деле рехнулся, Джек схватил его за воротник рубашки, дернул вверх и отвесил пощечину. Крики как отрезало. Ричард вытаращился на Джека, и тот увидел отпечаток своей ладони на бледной щеке, мутно-красную татуировку. Стыд, который он испытывал, уступил место любопытству. Хотелось знать, где они находятся. Света хватало, иначе он бы не смог разглядеть отметину на щеке Ричарда. Хотя в глубине души он и так знал, куда им удалось добраться. «Пограничье, Джеки, теперь ты в пограничье». Но прежде чем уточнять их конкретное местоположение, следовало разобраться с психическим состоянием Ричарда. «Ты в порядке, Ричи?» Тот смотрел на Джека с изумлением и обидой. «Ты ударил меня, Джек. Влепил тебе пощечину. Так обычно приводят в чувство впавших в истерику». «Я не впал в истерику. Я никогда в жизни не впадал в истерику». Ричард замолчал, вскочил на ноги, принялся оглядываться. «Волк! Мы должны остерегаться волка, Джек! Если сможем перелезть через забор, ему до нас не добраться!» И он побежал бы в темноту, к высоченному забору, который в этом мире заменил сетчатую ограду, если бы Джек не схватил друга, удержав на месте. «Волка больше нет, Ричард!» «Что? Мы это сделали!» «О чем ты говоришь?» «Это долины, Ричард! Мы в долинах!» «Прыгнули сюда! И при этом ты чуть не вырвал мне руку из сустава», — подумал Джек, потирая гудящее плечо. «В следующий раз возьму с собой настоящего малолетку, который верит в Санта-Клауса и пасхального зайца». «Это нелепо», — медленно произнес Ричард. «Никаких долин не существует, Джек». «Если не существует», — мрачно ответил Джек, — «почему большой белый волк или твой чертов директор не кусает тебя за зад?» Ричард посмотрел на Джека, открыл рот, чтобы что-то сказать, закрыл. Вновь огляделся, на этот раз большим вниманием. Во всяком случае, Джек на это надеялся. Джек последовал его примеру, наслаждаясь теплом и чистотой воздуха. Морган со сворой чудовищ могли появиться здесь в любую секунду, но Джек не мог не насладиться радостью возвращения в этот мир. Они находились на поле. Высокая желтоватая трава с колосьями на концах, не пшеница, но что-то похожее на нее, какой-то съедобный злак, тянулась в ночь во все стороны. Под теплым ветерком она пригибалась, шла таинственными красивыми волнами. Справа на невысоком холме стояло деревянное здание, перед ним на шесте висел зажженный фонарь. Яркое, слепящее глаза желтое пламя горело в стеклянном шаре. Джек видел, что здание восьмиугольное. Они появились в долинах на самой границе края света, отбрасываемого фонарем, а на противоположной границе этого круга блестело что-то металлическое. Джек всмотрелся в этот слабый серебристый отблеск и все понял. Не столько изумился, как и обрадовался. Его ожидания оправдались. словно две очень большие части пазла, одна в Америке, другая в долинах, только что сложились в единое целое. Он видел перед собой железнодорожные пути. И хотя в темноте не представлялось возможным определить их направление, Джек догадывался, куда они вели. На запад. «Два. Пошли». «Я не хочу туда идти», — покачал головой Ричард. «Почему?» «Вокруг слишком много безумия». Ричард облизнул губы. «В этом здании может быть кто угодно. Собаки, психи». Он вновь облизнул губы. «Гусеницы». «Я же сказал тебе, мы в долинах. Безумие осталось там. Здесь все чисто. Черт, Ричард, неужели ты этого не ощущаешь?» «Никаких долин не существует», — пронзительным голосом ответил Ричард. «А ты оглянись вокруг». «Нет!» — взвизгнул Ричард, словно разозленный упрямый ребенок. Джек схватил в кулак и сорвал несколько колосьев. «Посмотри на это!» — Ричард отвернулся. Джек едва подавил желание как следует его встряхнуть. Вместо этого отбросил колосья, мысленно сосчитал до 10, а потом двинулся вверх по склону холма. Посмотрел на ноги и увидел, что на нем что-то вроде кожаных чапсов. Ричард был одет так же, а на шее у него красовалась алая бандана, словно сошедшая с полотна Фредерика Ремингтона. Джек поднял руку и нащупал у себя на шее такую же бандану. Пробежался руками по телу и обнаружил, что удивительно теплое пальто Майлза П. Кайгера превратилось в некое подобие мексиканского пончо. «Похоже, я выгляжу живой рекламой Taco Bell», — подумал Джек и усмехнулся. Жуткая паника отразилась на лице Ричарда, когда он увидел, что Джек поднимается по склону холма. «Куда ты идешь?» Джек посмотрел на друга и вернулся. Положил руки на плечи Ричарда, заглянул ему в глаза. «Мы не можем здесь оставаться. Кто-то из них видел, как мы прыгнули. Может, они способны последовать за нами, может и нет. Я этого не знаю. О законах перехода мне известно не больше, чем детсадовцу о магнетизме. А именно, иногда магниты притягиваются, а иногда отталкиваются. И на данный момент это все, что мне надо знать. Мы должны убираться отсюда. Вот и весь разговор». «Мне это снится. Я знаю, что снится». Джек мотнул головой в сторону ветхого деревянного здания. «Ты можешь пойти туда или остаться здесь. Если хочешь остаться, я проверю, что там, и вернусь за тобой». Ничего этого нет. Лишенные очков, беззащитные, широко распахнутые глаза Ричарда словно припорошила пыль. На мгновение он вскинул их к темному небу долин со странными, незнакомыми созвездиями, содрогнулся, отвел взгляд в сторону. «У меня температура, грипп. В школе многие болеют. Это бред. А ты — его приглашенная звезда, Джек. Ладно, при первой возможности пошлю кого-нибудь в гильдию бредовых актеров с моей визиткой», — ответил Джек. «А пока почему бы тебе не остаться здесь, Ричард? Если ничего этого не происходит, тебе не о чем волноваться». Джек вновь двинулся по склону, думая, что еще несколько таких разговоров с Ричардом, как у Алисы с мартовским зайцем, и он придет к выводу, что тоже съехал с катушек. Он уже преодолел половину склона, когда Ричард присоединился к нему. «Я бы вернулся за тобой». «Знаю, но я подумал, что мне лучше пойти с тобой, раз уж все это происходит во сне». «Ладно, только молчи, на случай, если там кто-то есть. Я думаю, что есть. По-моему, я видел, как кто-то смотрит на нас в окно». «И что ты собираешься сделать?» — спросил Ричард. Джек улыбнулся. «Импровизировать, Ричи Бой. Так я делал с того самого момента, как покинул Нью-Хэмпшир. Действовать по обстоятельствам». Три. Они подошли к крыльцу. Ричард, вновь охваченный паникой, схватил Джека за плечо. Джек устало повернулся к другу. Фирменные захваты Ричарда ему уже приелись. «Что теперь?» «Это точно сон, и я могу это доказать». «Как?» «Мы больше не говорим на английском, Джек. Мы говорим на каком-то языке, и мы говорим на нем идеально, но это не английский». «Да», — кивнул Джек. «Странно, не правда ли?» И начал подниматься по ступеням, оставив разинувшего рот Ричарда внизу. Четыре. Через пару мгновений Ричард опомнился и поспешил вслед за Джеком. Доски ступеней покоробились и растрескались. Сквозь щели пробивались колосья травы. Из темноты под крыльцом доносилось сонное гудение насекомых. Не резкий стрекот цикад, а какие-то более мягкие звуки. «Здесь все мягче», — подумал Джек. Фонарь теперь находился за их спинами, так что их тени сначала легли на крыльцо, а потом переметнулись на дверь. Сперва Джеку показалось, что старая выцветшая надпись на двери составлена кириллическими буквами и не поддается расшифровке. Затем он присмотрелся и безо всякого удивления прочел «Станция». Джек поднял руку, чтобы постучать, но передумал. Нет, стучать он не будет. Это не частное жилище. На двери было написано «станция», а это слово ассоциировалось у него с общественными помещениями, залами, где пассажиры ожидают прибытия автобусов Grand Hound и поездов Amtrak, и зонами вылета аэропортов. Он толкнул дверь. Дружелюбный свет лампы и определенно недружелюбное приветствие выплеснулись на крыльцо одновременно. «Убирайся, дьявол!» — проскрипел надтреснутый голос. «Убирайся! Я уеду утром, клянусь, поезд в сарае. Убирайся, я поклялся, что уеду, и я уеду, так что убирайся. Убирайся и оставь меня в покое!» Джек нахмурился. Ричард стоял, разинув рот. Перед ними была чистенькая, но очень старая комната. Доски сильно покоробились, и стены, казалось, шли рябью. На одной стене висела картина с изображением почтовой кареты, такой большой, что она напоминала китобойный корабль. Древний прилавок из таких же покоробленных досок делил комнату пополам. За ним на дальней стене висела грифельная доска с надписью «Прибытие кареты» над одной колонкой и «Отправление кареты» над другой. Глядя на древнюю доску, Джек понял, что на ней давно уже ничего не писали. Подумал: «А попытайся кто написать мне что-нибудь мелом, она сыплется мелкими кусочками на истертый пол». С одной стороны прилавка стояли самые большие песочные часы, какие Джеку доводилось видеть. Каждая колба была размером с бутылку шампанского, а нижнюю заполнял зеленый песок. «Оставь меня в покое, слышишь? Я обещал, что уеду, и я уеду. Пожалуйста, Морган, прояви милосердие. Я обещал, если ты мне не веришь, загляни в сарай. Поезд готов, я клянусь, поезд готов». Голос не утихал. Его владелец, крупный пожилой мужчина, забился в дальний правый угол комнаты. Джек предположил, что рост раболепно сутулившегося старика составлял никак не меньше 6 футов 3 дюймов. Макушка почти касалась низкого потолка станции. Старику могло быть 70, а может и 80 лет. Снежно-белая борода начиналась чуть ниже глаз и каскадом спускалась на грудь. Когда-то широкие плечи заметно сгорбились, словно старик долгие годы таскал тяжести. Сеть глубоких морщинок расходилась от уголков глаз, еще более глубокие морщины прорезали лоб. Кожа цветом напоминала желтоватый воск. Старик носил белый килт с ярко-красными нитями, и чувствовалось, что бедолага испуган до смерти. Он потрясал толстым посохом, но едва ли мог кого-то испугать. Джек резко повернулся к Ричарду, когда старик упомянул имя его отца, но тому было не до подобных мелочей. «Я не тот, за кого ты меня принимаешь», — Джек шагнул вперед. «Уходи!» — взвизгнул старик. «Не желаю слушать! Дьявол умеет скрываться за ангельским лицом! Убирайся! Я все сделаю! Поезд готов к отбытию ранним утром! Я сказал, что сделаю, и так и будет! А теперь уходи!» Рюкзак, превратившийся в заплечный мешок, висел на руке Джека. Подойдя к прилавку, он порылся в мешке, отодвинув в сторону зеркало и денежные деревяшки. Наконец, пальцы нащупали искомое. Монету, которую давным-давно дал ему капитан Форен, с профилем королевы на одной стороне и грифоном на другой. Джек бросил монету на прилавок, и мягкий свет комнаты заиграл на очаровательном профиле Лауры де Лиссиан. Джека вновь поразило сходство королевы с его матерью. Они с самого начала выглядели такими похожими. А может, схожесть увеличивается от того, что я много об этом думаю? Или я действительно каким-то образом свожу их профили воедино, превращая в один? Когда Джек двинулся к прилавку, старик вжался в стену. Казалось, еще немного, он просто продавит ее и вывалится наружу. Слова лились истеричным потоком. Но когда Джек бросил монету на прилавок, как требующий выпивки злодей в вестерне, старик внезапно замолчал. Уставился на монету, его глаза округлились, блестящие слюной уголки рта задрожали. Широко раскрывшиеся глаза поднялись к лицу Джека, и впервые старик разглядел его. «Джейсон!» — прошептал он дрожащим голосом. Даже одно это слово далось ему с трудом, а ведь он только что трещал, как сорока. Теперь старик дрожал не от страха, а от благоговения. «Джейсон!» «Нет», — ответил Джек, — «меня зовут...» Тут он замолчал, осознав, что на этом странном языке его имя не Джек, а... «Джейсон!» — вскричал старик и упал на колени. «Джейсон, ты пришел! Ты пришел, и теперь все будет хорошо! Да, все будет хорошо! Всем нам будет хорошо! Все будет хорошо!» «Эй!» — воскликнул Джек. «Эй, послушайте!» «Джейсон! Джейсон пришел, и королева поправится! Да, и все будет хорошо!» Слезливое обожание старого станционного смотрителя поставило Джека в еще более неловкое положение, чем крикливый страх. Он повернулся к Ричарду. но с этой стороны помощи ждать не приходилось. Ричард распластался на полу слева от двери и то ли заснул, то ли чертовски хорошо притворялся. «Вот блин», — простонал Джек. Старик по-прежнему стоял на коленях, что-то бормотал и плакал. Ситуация из просто нелепой быстро превращалась в невообразимо комичную. Джек нашел откидную крышку и шагнул за прилавок. «Поднимись, мой добрый и верный слуга». Произнося эти слова, он задавался вопросом, а сталкивались ли с подобными проблемами Иисус и Будда. «Встань, друг мой!» «Джейсон, Джейсон!» — зарыдал старик, и, метя белыми волосами по полу, принялся целовать обутые в сандалии ноги Джека, не прикасаться губами, а звонко чмокать, как любовник на сеновале. Джек начал хихикать. Ему удалось вытащить их из Иллинойса. Они попали в полуразвалившуюся станцию где-то в пограничье, посреди огромного поля пшеницы, которая не была пшеницей. И теперь Ричард спит на полу, а этот странный старик целует ему, Джеку, ноги, одновременно щекоча их своей бородой. «Встань!» — смеясь, вскричал Джек. Попытался сделать шаг назад, но наткнулся на прилавок. «Встань, о добрый слуга! Поднимайся на свои чертовы ноги! Хватит уже!» «Джейсон!» — чмок. «Все сделается хорошо!» «Чмок! Чмок!» «Но все разрешится и сделается хорошо», — подумал Джек, смеясь, а старик страстно целовал ему пальцы сквозь сандалии. Не знал, что в долинах читают Роберта Бернса. На самом деле Джек цитирует стихотворение Томаса Эллиота «Литл Гиддинг». «Чмок, чмок, чмок». «Нет, хватит, я больше этого не вынесу». «Встань!» — взревел Джек во весь голос, и старик наконец-то поднялся, трясясь и плача, не смея встретиться с Джеком взглядом. Но его невероятно широкие плечи чуть распрямились, и он уже не выглядел таким несчастным. Джека это, несомненно, порадовало. 5. Прошло около часа, прежде чем разговор со стариком стал более-менее связанным. Они начинали говорить, а потом Андерс, бывший кучер, сбивался на очередной «О, Джейсон, мой Джейсон, как ты велик!» И Джеку приходилось быстро его успокаивать, пока дело не дошло до целования ног. Джеку старик нравился, и он ему сочувствовал. Он представил себе, какие ощущения вызвало бы у него появление Христа или Будды на местной автомойке или в школьной столовой. И Джеку пришлось признать еще один очевидный факт. Отчасти его не удивило такое отношение Андерса. Он оставался Джеком, но все больше и больше чувствовал себя тем другим. Но тот умер. Да, без всяких сомнений, Джейсон умер, и Морган из Ориса, скорее всего, приложил руку к его смерти. Но такие, как Джейсон, могут найти способ вернуться, не правда ли? Джек полагал, что время, которое потребовалось Андерсу для того, чтобы освоиться в его обществе, потрачено не зря, хотя бы потому, что Ричард действительно заснул, даже если поначалу только притворялся спящим. И Джек это вполне устраивало, потому что Андерс много чего наговорил о Моргане. «Когда-то, — поведал он, — здесь была конечная почтовая станция в известном мире, с благозвучным названием «Пограничная станция». А за ней начиналось чудовищное место. «В каком смысле чудовищное?» — спросил Джек. «Я не знаю», — ответил Андерс, раскуривая трубку. Он смотрел в темноту, лицо его стало мрачным. «О проклятых землях рассказывают много историй. Все они отличаются друг от друга, но все начинаются словами. Я знаком с человеком, который встретил человека, заблудившегося на краю проклятых земель. Он бродил там 3 дня и говорит... Но я ни разу не слышал истории, начинавшейся со слов «Я заблудился на краю проклятых земель». Бродил там 3 дня и могу сказать... Ты чувствуешь разницу, Джейсон, мой господин?» «Чувствую», — медленно ответил Джек. «Проклятые земли». От одного этого названия волосы на теле вставали дыбом. «Так никто не знает, каковы они на самом деле». «Точно нет», — ответил Андерс. «Но даже если четверть услышанного мной правда...» «И что ты слышал?» Там такая жуть, что в сравнении с ней рудные ямы Ориса кажутся чем-то нормальным. Шары огня катятся через холмы и равнины, оставляя за собой длинные черные следы. Но черные только днем, а ночью, если верить тому, что я слышал, они светятся. И если человек слишком близко подходит к такому шару, его настигает страшная болезнь. Он теряет волосы, тело покрывается язвами, а потом его начинает рвать. Иногда ему становится лучше, но чаще его рвет и рвет, пока у него не разрывается желудок и не лопается горло. А потом... Тут Андерс вскочил. «Мой господин, почему ты так выглядишь? Увидел что-то в окне? Что-то испугало тебя на этих дважды проклятых рельсах?» И старик в ужасе повернулся к окну. «Лучевая болезнь», — думал Джек. Сам того не зная, он точно описал едва ли не все симптомы лучевой болезни. В прошлом году на уроках физики они изучали ядерное оружие и последствия радиоактивного заражения. А поскольку мать Джека участвовала, пусть и не особенно активно, в движениях против испытаний ядерного оружия и строительства новых атомных станций, он к этим темам отнесся очень внимательно. «Радиоактивное заражение в полной мере соответствует названию проклятой земли», — подумал он. И тут же осознал кое-что еще. К западу отсюда велись первые испытания ядерного оружия. Именно там установили на башне и взорвали прототип бомбы, сброшенной на Хиросиму. Да еще построили город, населенный манекенами, который этот взрыв и уничтожил, чтобы армия смогла более-менее точно оценить, к чему приводит атомный взрыв и вызываемый им огненный смерч. Потом они вернулись в Юту и Неваду и продолжили испытания под землей. Джек знал, что там находятся обширные пустоши, принадлежавшие государству, все эти нагромождения холмов, плоских гор и ущелий, где испытывались не только бомбы. И сколько этой дряни Слоут перетащит сюда, если королева умрет? Сколько уже перетащил? Это почтово-железнодорожная станция, составная часть транспортной системы для перетаскивания? «Ты плохо выглядишь, мой господин, очень плохо. Побледнел, как полотно. Готов поклясться, что побледнел». «Все нормально», — медленно ответил Джек. «Сядь, продолжи свой рассказ и раскури трубку, она погасла». Андерс вынул трубку изо рта, раскурил, вновь перевел взгляд от Джека к окну, но теперь его лицо изменилось, оно осунулось от страха. «Однако я достаточно скоро узнаю, правдивы ли эти истории. Каким образом?» «Завтра утром с рассветом я отправляюсь в проклятые земли», — ответил Андерс. «Я поеду через проклятые земли, поведу дьявольскую машину Моргана из Ориса, которая стоит сейчас в сарае, и повезу отвратительные дьявольские поделки, о предназначении которых знает только Бог». Джек смотрел на старика, его сердце гулко билось, кровь шумела в ушах. «Куда? Как далеко? К океану? К большой воде?» Андерс медленно кивнул. «Точно, к воде. И...» Голос его упал до едва слышного шепота. Взгляд метнулся к темным окнам, словно он боялся, что какая-то тварь могла притаиться с другой стороны, наблюдать, подслушивать. «И там Морган встретит меня, и мы отнесем его добро». «Отнесете куда?» «В черный отель», — дрожащим шепотом закончил Андерс. 6. Джек едва подавил желание расхохотаться. «Черный отель» — прямо-таки название мрачного триллера. Однако... Вся эта история началась в отеле, правильно? В Альгамбре, штат Нью-Хэмпшир, на берегу Атлантического океана. А теперь появился другой отель, возможно, такая же викторианская громадина, но на побережье Тихого океана. Может, там и должно закончиться его длинное необычное путешествие. В некоем аналоге Альгамбры, по соседству с занюханным парком развлечений. Идея казалась очень убедительной. Она укладывалась в один ряд с двойниками и двойственностью. «Почему ты так смотришь на меня, мой господин?» Чувствовалось, что Андерс взволнован и расстроен. Джек быстро отвел глаза. «Извини, просто задумался». Он ободряюще улыбнулся, и бывший кучер ответил робкой улыбкой. «Я хочу, чтобы ты перестал меня так называть». «Называть как, мой господин?» «Мой господин». «Мой господин?» На лице Андерса отразилось недоумение. Он не повторял последние слова Джека, а просил разъяснения. И Джек понял, что надо закрыть эту тему, иначе они будут до бесконечности пытаться понять друг друга. «Неважно», — он наклонился вперед. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне все. Сможешь это сделать?» «Я постараюсь, мой господин», — ответил Андерс. 7. Поначалу слова давались ему с трудом. Практически вся его одинокая жизнь прошла в пограничье, и он не привык к разговорам. А теперь ему приказывал говорить подросток, в котором он видел особу королевской крови, если не бога. Но мало-помалу слова потекли свободнее, и к концу его недостаточно полного, однако невероятно будоражащего рассказа полились потоком. Джек без труда следовал за нитью повествования, несмотря на выговор старика, который в голове мальчика легко трансформировался в картавость, свойственный уроженцам Шотландии, родины Роберта Бернса. Андерс знал Моргана, потому что Морган был, попросту говоря, владыкой пограничья. Его настоящий титул, Морган Орисский, звучал не так гордо, но в реальной жизни оба значили одно и то же. Орис, самое восточное поселение пограничья, представлял собой наиболее цивилизованную часть этих огромных травянистых равнин. Поскольку Морган безраздельно правил Орисом, ему принадлежала власть и в пограничье, потому что никто не мог поставить ее под сомнение. Более того, в последние 15 лет к Моргану потянулись волки. К нему приходили считанные плохие волки. Слово, которое употребил Андерс, для Джека прозвучало как бешеный. Но с годами их все прибавлялось, и Андерс слышал разговор о том, что болезнь королевы ускорила процесс, и теперь больше половины племени этих пастухов-оборотней подхватили болезнь, заставлявшую их забыть о верности королеве. По словам Андерса, служили Моргану и другие твари похуже бешеных волков. Рассказывали, что некоторые из них способны свести человека с ума одним взглядом. Джек подумал об Элрое, страшилище из бара Абдайка в Оутли, и содрогнулся. «Та часть пограничья, в которой мы находимся, имеет какое-то название?» — спросил Джек. «Мой господин? Место, где мы сейчас?» «Устоявшегося названия нет, мой господин, но я слышал, как люди называли это место Эллис Брикс». «Эллис Брикс», — повторил Джек. У него в голове, наконец, начала складываться картина географии долин, пусть неопределенная и, скорее всего, не всегда соответствующая действительности. Какая-то часть долин соотносилась с восточным побережьем Соединенных Штатов. Пограничье, судя по всему, являлось аналогом Среднего Запада Америки и Великих Равнин. Эллис Брикс, Иллинойс, Небраска, а проклятые земли Американского Запада. Он так долго и пристально смотрел на Андерса, что тот вновь беспокойно заерзал. «Извини, продолжай». Его отец, рассказал Андерс, был последним кучером почтовой кареты, который ездил на восток от пограничной станции. Андерс тогда ходил у него в подмастерьях. «Но даже и в те дни, — говорил он, — смуты и беспорядки сотрясали восток. Начало им положили убийство старого короля и последовавшая за этим короткая война. Война закончилась восхождением на престол доброй королевы Лауры, но полного спокойствия это не принесло, беспорядки никуда не делись, и источником их стали жуткие проклятые земли. Оттуда волнения выплескивались на восток, продвигаясь все дальше. Некоторые, — говорил Андерс, — верили, что источник зла находится на западе. Не уверен, что понимают тебя. Однако в глубине души Джек все понимал. На краю земли, — пояснил Андерс, — у большой воды, к которой я должен добраться. Другими словами, все началось в некоем месте, откуда пришел мой отец. Мой отец и я, и Ричард, и Морган. Старина Блоуд. Беда, — говорил Андерс, — пришла в пограничье, и теперь племя волков гибнет. Как далеко зашел процесс, никто сказать не мог, но кучер полагал, что волкам скоро придет конец, если воздействие не обратить вспять. Смута перекинулась и на восток, где, как он слышал, королева тяжело заболела и лежит при смерти. «Это же неправда, мой господин», — спросил Андерс с мольбой в голосе. Джек посмотрел на него. «Я должен знать ответ на этот вопрос?» «Разумеется. Разве ты не ее сын?» На мгновение весь мир замер. Затихло мягкое гудение насекомых на улице. Ричард сделал вдох, но выдыхать не торопился. Даже сердце Джека, похоже, взяло паузу в ожидании ответа. И он ответил, ровно и спокойно. «Да, я ее сын. И это правда. Она тяжело больна». «Но она же не умирает?» — настаивал Андерс. Его глаза умоляли. «Она не умирает, мой господин!» Джек чуть улыбнулся. «Это мы еще посмотрим». 8. «До всей этой смуты, — рассказывал Андерс, — Морган Орески был мелким пограничным бароном. Свой титул он унаследовал от отца, жирного, дурно пахнущего шута. Над отцом Моргана все смеялись и при жизни, но он умудрился стать посмешищем даже после смерти. Он целый день пил персиковое вино, у него начался понос, и он умер на толчке. Люди начали было смеяться и над сыном старика, но смех прекратился после того, как в Оресе повесили нескольких весельчаков. И когда через многие годы после убийства старого короля смута вновь начала набирать силу, Морган занимал уже куда более высокое положение. Взошел, как зловещая звезда на небосклоне. Все это мало что значило в пограничье. На здешних огромных просторах не было места политики. Какое-то значение придавали разве что изменениям среди волков, но не слишком существенны, поскольку все плохие волки уходили в другое место. «Нас это не опаляло, мой господин». В уши Джека настаивали, что слышали именно эту фразу. Вскоре после того, как новости о болезни королевы докатились и до пограничья, Морган прислал сюда команду уродливых, скрюченных рабов с одной из рудных ям на востоке. Их охраняли плохие волки и несколько еще более странных существ. Командовал ими жуткий человек, который не расставался с хлыстом. Когда начались работы, он находился здесь постоянно. Потом исчез. Андерс, который провел большую часть этих ужасных недель и месяцев в своем доме, расположенном в 5 милях к югу, обрадовался его уходу. До него доходили слухи, что Морган вернул мужчину с хлыстом на восток, где дело шло к развязке. Андерс не знал, правда это или нет, да и не хотел знать. Просто радовался, что человек, которого иногда сопровождал тощий, вечно мрачный мальчик, уехал. «А его имя?» — спросил Джек. «Как его звали?» «Мой господин, я не знаю. Волки называли его Человек-Кнут, рабы называли его Дьяволом. Я бы сказал, что правы и те, и другие». «Он одевался как щеголь, бархатные камзолы, башмаки с пряжками?» Андерс закивал. «И сильно душился?» «Да, точно, душился». «А его кнут заканчивался косичками из сыромятной кожи с металлическими наконечниками?» «Верно, мой господин, злой хлыст, и управлялся он с ним очень ловко». «Это был Осмонд, это был лучезарный гардинер. Он был здесь, надзирал за каким-то проектом Моргана. Потом королева заболела, и Осмонда призвали в летний дворец, где и состоялось наше радостное знакомство». «А его сын? Как выглядел его сын?» – спросил Джек. «Худой», – медленно ответил Андерс. «Один глаз плавал, это все, что я помню. Он, мой господин, разглядеть сына человека-хлыста было трудно. Волки боялись его даже больше, чем отца, хотя он не носил с собой хлыста. Они говорили, что он тусклый». «Тусклый», задумчиво повторил Джек. «Да, так они называют людей, которых трудно разглядеть, независимо от того, как пристально ты на них смотришь. Стать невидимым невозможно, так говорят волки, но можно замутить свой образ, если знаешь как. Большинство волков это умеют, и эта маленькая шлюхина отродье тоже умела. Так что я помню лишь его худобу и плавающий глаз, а еще он был уродлив, как черный сифилитический грех». Андерс помолчал. «Ему нравилось причинять боль животным, маленьким зверькам. Он уносил их под крыльцо, и я слышал ужасные крики». Андерса передернуло. «Это одна из причин, по которым я предпочитал оставаться в своем доме, знаешь ли. Не могу слышать, как маленькие зверьки кричат от боли. Меня от этого мутит, да». Рассказ Андерса вызвал у Джека сотню новых вопросов. Особенно ему хотелось побольше узнать о волках. Одно только их упоминание будило в Джеке радость и безмерную тоску по волку, навсегда оставшемуся в его сердце. Но времени было в обрез. Утром этот человек собирался отправиться на запад через проклятые земли. И орда обезумевших учителей, ведомая самим Морганом, могла в любой момент ворваться сюда из другого места, как называл его Андерс. А Ричард мог проснуться и поинтересоваться, кто этот Морган, о котором они говорят, и кто этот мутный подросток, подозрительно похожий на его соседа по Нелсон-хаусу. «Они пришли», — подытожил Джек. «Эта команда пришла во главе с Осмондом. Во всяком случае, он ими руководил, пока его не отозвали. А еще ему приходилось читать вечерние проповеди в часовне в Индиане». «Мой господин?» — на лице Андерса отражалось полнейшее замешательство. «Они пришли и построили. Что?» Джек уже знал ответ, но хотел услышать его от Андерса. «Железную дорогу», — ответил Андерс. «Они проложили рельсы на запад через проклятые земли. Рельсы, по которым я завтра отправлюсь в путь». «Нет», — возразил Джек. Жаркое волнение солнцем вспыхнуло у него в груди, и он поднялся. В голове снова что-то щелкнуло, как будто опять сложились воедино важные части пазла. Лицо Джека засияло пугающе прекрасным светом, и Андерс грохотом повалился на колени. От этого шума Ричард пошевелился и сонно сел. «Не ты», — произнес Джек. «Я. И он», — Джек указал на Ричарда. «Джек!» — Ричард смотрел на него сонными подслеповатыми глазами. «О чем ты говоришь? И почему этот человек обнюхивает пол?» «Мой господин, твоя воля, разумеется, но я не понимаю». «Не ты», — повторил Джек. Мы забираем у тебя поезд». «Но, мой господин, зачем?» — выдохнул Андерс, не решаясь поднять на Джека глаза. Джек Сойер смотрел в темноту за окном. «Потому что там, где заканчиваются эти рельсы, есть кое-что. Там, где заканчиваются эти рельсы, или чуть дальше, есть то, что мне нужно». Интерлюдия. Слоут в этом мире. 4. 10 декабря, закутанный в теплую одежду Морган, сидел на неудобном маленьком деревянном стуле рядом с кроватью Лили Сойер. Он мерз, несмотря на толстое кашемировое пальто и глубоко засунутые в карман руки, но пребывал в отличном расположении духа. Лили умирала. уходила в то место, откуда не возвращаются, даже если ты королева и лежишь на кровати размером с футбольное поле. Кровать Лили не поражала великолепием. Да и она сама ничем не походила на королеву. Болезнь украла ее красоту. Лили сильно исхудала и состарилась на добрых 20 лет. Слоут не отказал себе в удовольствии задержать взгляд на выступавших надбровных дугах, на лбу, напоминавшем панцирь черепахи. Контуры исхудалого тела Лили едва угадывались под простынями и одеялами. Слоут знал, что Альгамбра получает хорошие деньги, оставляя Лили Кавана Сойер в одиночестве, потому что платил за это он сам. Они больше не отапливали ее номер. Из постояльцев в отеле осталась лишь она. Помимо дневного портье и повара, в Альгамбре работали только три горничные португалки, которые прибирались в фойе и коридорах. Именно они снабдили Лили одеялами. Сам Слоут обосновался в люксе по другую сторону коридора и приказал дневному портье и горничным не спускать с Лили глаз. Заметив, что Лили открыла глаза, он заговорил. «Ты выглядишь лучше, Лили. Я действительно думаю, что есть признаки улучшения». Губы Лили зашевелились. «Не понимаю, зачем ты притворяешься, будто в тебе есть что-то человеческое, Слоут. Я твой лучший друг». Теперь, когда она открыла глаза, он видел, что они не такие тусклые, как ему хотелось бы. «Убирайся отсюда», — прошептала она. «Ты мерзок». «Я пытаюсь тебе помочь и хочу, чтобы ты об этом помнила. Все бумаги у меня с собой, Лили. Тебе надо лишь подписать их. Как только ты это сделаешь, вы с сыном будете обеспечены до конца жизни». Слоут хмуро смотрел на Лили. «Между прочим, мне так и не удалось найти Джека. Ты с ним разговаривала в последнее время?» «Ты знаешь, что нет», — ответила Лили, но не заплакала, как рассчитывал Слоут. «Я действительно думаю, что мальчик должен быть здесь, знаешь ли». «Да пошел ты». «Пожалуй, пойду и воспользуюсь твоим туалетом». Слоут поднялся. Лили вновь закрыла глаза, игнорируя его. «Надеюсь, мальчик не попадет в беду». Он медленно приблизился к кровати Лили. «Такие ужасы случаются на дороге». Лили не реагировала. «Не хочется даже думать об этом». Он подошел к изножию кровати и проследовал к двери в ванную. Лили лежала под простынями-одеялами, как смятый лист бумаги. Слоут скрылся в ванной. Потер руки, мягко прикрыл дверь, включил оба крана над раковиной. Из кармана пальто достал маленький коричневый 2-граммовый пузырек. Из внутреннего кармана пиджака небольшой футляр с зеркалом, бритвенным лезвием и короткой медной трубкой. Отсыпал на зеркало примерно 8 грамма чистейшего, какой только можно найти в Штатах, кокаина «Перуанский снежок». Потом ритуально порубил горку лезвием и сформировал 2 короткие толстые полоски. Втянул через медную соломинку, ахнул, резко вздохнул, задержал дыхание на несколько секунд. Носовые проходы раскрылись как тоннели, а проникшее внутрь снадобье уже начало действовать. Слоут подставил руки под воду. Затем, чтобы поберечь нос, вдохнул ноздрями немного воды с большого и указательного пальцев, вытер руки и лицо. «Этот чудесный поезд», — позволил он себе подумать. «Этот чудесный, чудесный поезд. Готов спорить, им я горжусь больше, чем собственным сыном». Морган Слоут наслаждался видением своего драгоценного поезда, одинакового в обоих мирах, первым конкретным воплощением давно разработанного плана по приобщению долин к современным достижениям научно-технического прогресса, поезда, прибывающего в Пойнт-Венути с таким полезным грузом. Пойнт-Венути. Слоут улыбался, а кокаин простреливал мозг, неся с собой обычное послание «Все будет хорошо, все будет хорошо». Маленькому Джеки Сойеру очень повезет, если он сумеет покинуть старый городок Пойнт-Венути. Собственно, ему очень повезет, если он доберется туда, учитывая, что для этого нужно пересечь проклятые земли. Но наркотик напомнил Слоуту, что будет очень неплохо, если Джек попадет в этот опасный, искаженный маленький Пойнт-Венути. И Слоут бы предпочел, чтобы Джек пережил и встречу с черным отелем, который являл собой не доски и гвозди, не камни и кирпичи, а нечто живое, потому что мальчишка мог выйти оттуда с талисманом в своих вороватых маленьких ручонках. А если бы такое случилось? Да, если это замечательное событие произойдет, тогда все действительно будет хорошо. И Джек Сойер, и талисман будут разрезаны пополам. И он, Морган Слоут, наконец-то получит полотно, которого заслуживал его талант. На мгновение он увидел себя, раскинувшего руки над усыпанными звездами просторами, над мирами, слившимися воедино, как любовники в постели, надо всем, что защищал талисман, надо всем, чего он жаждал, когда покупал Аджинкорд многие годы назад. Джек мог принести ему все это. Наслаждение. славу. Чтобы отпраздновать сию мысль, Слоут вновь достал из кармана пузырек, но на этот раз обошелся без ритуала и не стал прибегать к помощи зеркала и бритвы. Просто зачерпнул маленькой ложечкой белый порошок и втянул его сначала одной ноздрёй, потом второй. Как же сладко! Шмыгая носом, он вернулся в спальню. Лили вроде бы чуть приободрилась, но свидетельство того, что она не при смерти, не могло испортить хорошего настроения Слоута. Ее яркие, странным образом пустые, запавшие глаза не отрывались от него. «Дядя Блоут приобрел новую отвратительную привычку», — усмехнулась она. «А ты умираешь. И что хуже?» «Будешь и дальше нюхать эту дрянь, тоже начнешь умирать». Не обращая внимания на ее враждебность, Слоут вернулся к хлипкому деревянному стулу. «Ради бога, Лили, пора тебе повзрослеть. Теперь все нюхают кокаин. Ты отстала от жизни, отстала на долгие годы. Хочешь попробовать?» Он достал пузырек и покачал на цепочке, которая заканчивалась маленькой ложечкой. «Убирайся отсюда». Слоут поднес пузырек ближе к ее лицу. Лили резко села, словно атакующая змея, и плюнула ему в лицо. «Сука!» Он отпрянул, достал из кармана носовой платок, чтобы вытереть сползавшую по щеке слюну. «Если это говно такое прекрасное, почему ты прячешься в сортире, чтобы нюхнуть его? Не отвечай. Просто оставь меня в покое. Я больше не хочу тебя видеть, Блоут. Утаскивай отсюда свой толстый зад». «Ты будешь умирать в одиночестве, Лили». Слоута переполняла холодная радость. «Ты будешь умирать в одиночестве, и этот жалкий маленький городишко похоронит тебя как нищую, а твой сын погибнет, потому что не сумеет справиться с тем, что его ждет, и никто больше не услышит ни о нем, ни о тебе». Он широко улыбнулся. Его пухлые руки сжались в белые волосатые кулаки. «Помнишь Ашера Дондорфа, Лили, нашего клиента? Роль второго плана в сериале «Фланаган и Фланаган». Пару недель назад я прочитал о нем в голливудском репортере, застрелился в собственной гостиной, но прицелился не очень тщательно, а потому вместо того, чтобы разнести себе мозги, угодил в небо и впал в кому. Я слышал, он протянет еще долгие годы, будет гнить и гнить». Слоут наклонился к ней, наморщив лоб. «Мне представляется, у вас со старым добрым Ашером много общего». Она холодно смотрела на него. Ее глаза, казалось, жили собственной жизнью, и в этот момент она напоминала старую женщину с Дикого Запада, с винтовкой в одной руке и Библией в другой. «Мой сын спасет мне жизнь. Джек спасет мне жизнь, и ты не сможешь его остановить». «Поживем — увидим», — ответил Слоут. «Поживем — увидим». Глава 35. Проклятые земли. 1. «Но ты будешь в безопасности, мой господин?» Андерс стоял перед Джеком на коленях. Его бело-красный килт раскинулся по полу. «Джек!» — позвал Ричард плаксивым голосом. «А ты был бы в безопасности?» Андерс скинул голову, затем склонил ее на бок и уставился на Джека, словно тот загадал ему загадку. Старик напоминал недоумевающего огромного пса. «Я хочу сказать, в этой поездке я буду в такой же безопасности, как и ты. Ничего больше». «Но, мой господин...» «Джек!» — снова капризно позвал Ричард. «Я заснул, а теперь вроде бы проснулся. Но мы по-прежнему в этом странном месте, а значит, мне все это снится. Но я хочу проснуться, Джек. Не хочу больше видеть этот сон. Нет, не хочу!» «Так вот почему ты разбил свои чертовы очки», — подумал Джек, но вслух произнес другое. «Это не сон, речебой. Скоро мы отправимся в путь. Нам предстоит поездка на поезде». «Что?» — Ричард потер лицо. Если Андерс напоминал большого белого пса в юбке, то Ричард — только что проснувшегося младенца. «Мой господин Джейсон...» Теперь по лицу Андерса чувствовалось, что он сейчас расплачется. «От облегчения», — подумал Джек. «Ты этого хочешь? Это твое желание? Провести эту дьявольскую машину через проклятые земли?» «Да», — ответил Джек. «Где мы?» — спросил Ричард. «Ты точно знаешь, что они нас не преследуют?» Джек повернулся к нему. Ричард сидел на волнистом желтом полу, глупо моргая, еще не придя в себя после пережитого ужаса. «Хорошо, я тебе отвечу. Мы в той части долин, которая называется Эллис Брикс». «У меня болит голова», — Ричард закрыл глаза. «И мы собираемся взять поезд этого человека», — продолжил Джек, «чтобы проехать через проклятые земли до черного отеля или подобраться как можно ближе к нему. Такие дела, Ричард. Хочешь — верь, хочешь — нет. И чем быстрее мы это сделаем, тем скорее отстанут те, кто пытается нас найти». «Этридж», — прошептал Ричард, — «мистер Даффри». Он оглядел невзрачное помещение станции, словно ожидая, что их преследователи внезапно полезут сквозь стены. «Это опухоль мозга, знаешь ли», — уверенно сообщил он. «Вот отчего у меня болит голова». «Мой господин Джейсон», — старик Андер склонился так низко, что седые волосы мели покоробленные половицы. «Как ты добр, о великий, как ты добр к своему самому смиренному слуге, как добр к тем, кто не заслуживает твоего благословенного внимания». Он пополз вперед, и Джек с ужасом понял, что сейчас ему вновь начнут целовать ноги. «В прогрессирующей стадии, я бы сказал», — добавил Ричард. «Пожалуйста, встань, Андерс». Джек отступил на шаг. «Поднимайся, давай, этого достаточно». Старик продолжал ползти, преисполненный облегчения. Необходимость пересекать проклятые земли отпала. «Встань!» — рявкнул Джек. Андерс поднял на него изумленные глаза. «Да, мой господин». Он медленно поднялся. «Тащи сюда свою опухоль мозга, Ричард», — велел Джек своему другу. «Нам предстоит понять, как управлять этим чертовым поездом». Два. Андерс прошел вдоль покоробившегося прилавка и теперь рылся в ящике. «Я думаю, его тащат демоны, мой господин. Странные демоны, сбившиеся вместе. Кажется, они не живые, но они живут, да». Он достал из ящика очень длинную и очень толстую свечу, каких Джеку видеть не доводилось. И стоявший на прилавке коробки взял длинную узкую щепку, поднес один конец к лампе. Когда щепка вспыхнула, с ее помощью зажег свечу. Потом помахал спичкой, и та погасла, выпустив клуб дыма. «Демоны?» — переспросил Джек. «Странные квадратные штуковины. Я уверен, в них живут демоны. Иногда они плюются и искрят. Я тебе сейчас все покажу, господин Джейсон». Старик направился к двери, и мягкое сияние свечи на мгновение стерло морщины с его лица. Джек последовал за ним в ароматы пограничья. Он помнил фотографию на стене кабинета Спиди Паркера, наполненную невероятной мощью, и осознал, что находится неподалеку от того места, где ее сделали. Вдали поднималась знакомая гора. Во все стороны расстилалось поле пшеницы, покачивавшееся под легким ветерком. Ричард Слоуд тащился за Джеком, потирая лоб. Серебристые полосы металла и народное тело этого ландшафта уходили на запад. «Сарай за станицей, мой господин», мягко объяснил Андерс и двинулся вдоль восьмигранного строения. Джек посмотрел на далекую гору. Теперь она меньше напоминала гору с фотографий. «Что еще за господин Джейсон?» — прошептал Ричард ему в ухо. «Он думает, что знает тебя». «Это сложно объяснить», — ответил Джек. Ричард подергал свою бандану, потом стиснул бицепс Джека. «Что случилось со школой, Джек? Что случилось с собаками? Где мы?» «Просто иди за нами», — ответил Джек. «Возможно, тебе все это снится». «Да». В голосе Ричарда послышалось безмерное облегчение. «Да, именно так. Я еще сплю. Ты рассказал мне эти безумные истории о долинах, и теперь они мне снятся». «Точно». Джек двинулся вслед за Андерсом. Старик держал огромную свечу, словно факел, и уже спускался по дальнему склону холма к другому восьмиугольному деревянному зданию, немного больше первого. Мальчики шагали за ним по высокой желтой траве. В свете еще одного прозрачного шара они увидели, что здание открыто с двух сторон, словно пару противоположных стен восьмигранника аккуратно срезали. Там и проходили серебристые рельсы. Андерс добрался до сарая и остановился, ожидая мальчиков. С высоко поднятой пылающей свечой, длинной бородой и в странной одежде он более всего напоминал персонажа сказки или легенды, колдуна или чародея. «Он стоит там с того самого момента, как появился, и пусть демоны уведут его отсюда». Андерс хмурился, глядя на мальчиков. Морщины на его лице стали глубже. «Изобретение дьявола, творение зла, будьте уверены». Мальчики подошли к нему вплотную, и старик обернулся. Джек видел, что Андерсу не нравится даже находиться в сарае рядом с поездом. Половина груза на борту, и он тоже воняет, как самат. Джек первым вошел в сарай, и Андерс неохотно последовал за ним. Ричард плелся сзади, потирая глаза. Маленький поезд стоял на рельсах, готовый отправиться на запад. Странного вида локомотив, товарный вагон, платформа с грузом, укрытым туго натянутым брезентом. От платформы шел запах, который так не нравился Андерсу. Чуждый долинам запах металла и машинного масла. Ричард тут же отправился в угол здания, сел на пол спиной к стене и закрыл глаза. «Ты знаешь, как он работает, мой господин?» — шепотом спросил Андерс. Джек покачал головой и пошел вдоль рельсов к локомотиву. И да, увидел там демонов Андерса, аккумуляторы, как и предполагал Джек, всего 16 штук. установленной двумя рядами в металлическом контейнере на первой колесной тележке. Вообще, передняя часть поезда выглядела как велосипед-разносчик, только на месте седла находилась маленькая кабина, которая что-то Джеку напомнила. Только сразу он не смог понять, что именно. «Демоны разговаривают с торчащей палкой», — сообщил подошедший сзади Андерс. Джек поднялся в кабину. Увидел упомянутую Андерсом палку, рычаг переключения, который двигался в прорези с тремя пазами. Теперь Джек знал, что напоминает ему кабина. Гольф-кар. Электромобиль с тремя положениями рычага – вперед, назад и нейтрал. Только такой поезд мог передвигаться по долинам, и его, похоже, сконструировали и изготовили специально для Моргана Слоута. «Демоны в ящиках плюются и сыплют искрами, и говорят с палкой, а палка двигает поезд, мой господин». Андерс не решался подняться в кабину, его лицо прорезало множество морщин. «Ты собирался уехать утром?» – спросил Джек старика. «Да, но поезд уже готов к отправлению». «Да, мой господин». Джек кивнул и спрыгнул вниз. «Что это за груз?» «Дьявольские штуковины», — мрачно ответил Андерс. «Для плохих волков, чтобы отвезти к черному отелю». «Я буду на шаг впереди Моргана Слоута, если уеду прямо сейчас», — подумал Джек. И с тревогой посмотрел на Ричарда, которому вновь удалось заснуть. Если бы не упрямый, как осел, ипохондрический и рациональный Ричард, Джек никогда бы не набрел на слоутовский чучу, и Слоут смог бы использовать дьявольские штуковины, несомненно, какое-то оружие, против Джека, как только тот приблизился бы к черному отелю. Ибо отель, теперь Джек в этом не сомневался, был конечной точкой его поисков. И получалось, что Ричард, такой беспомощный и вызывающий разве что раздражение, мог сыграть очень важную роль в этом походе. Сын Сойера и сын Слоута, сын принца Филиппа Сателли и сын Моргана и Зориса. Мир качнулся, и Джека посетило второе откровение. Ричард незаменимый для того, что ему предстояло сделать в черном отеле. Но тут Ричард зашевелился, его челюсть слегка отвисла, и момент истины миновал. «Давай взглянем на эти дьявольские штуковины». Джек развернулся и зашагал вдоль поезда, заметив, что пол восьмигранного строения разделен на две части. Большую занимал круг, напоминавший огромное обеденное блюдо. Между ним и полом у стен была узкая щель. Джек никогда не слышал о поворотных кругах в депо, но идею понял сразу. Круглая часть могла поворачиваться на 180 градусов, чтобы прибывший поезд мог развернуться и отправиться в обратный путь. Закрывавший груз брезент был привязан толстым коричневым шнуром, таким пушистым, что он напоминал стальную вату. Джек приподнял край брезента, заглянул под него, но увидел только темноту. «Помоги мне», — попросил он Андерса. Старик, хмурясь, шагнул к платформе, точным резким движением развязал узел. Брезент провис. Теперь, откинув край, Джек увидел, что платформа наполовину заставлена деревянными ящиками. На каждом была надпись «Запчасти». «Оружие», — подумал Джек. «Морган вооружает своих мятежных волков». Другую половину платформы занимали массивные бруски какого-то мягкого вещества, завернутые в несколько слоев прозрачной пленки. Джек понятия не имел, что это за вещество, но сомневался, что пластилин. Он вернул край брезента на место, после чего Андерс натянул толстый шнур и завязал узел. «Мы отправимся этой ночью», — озвучил Джек только что принятое решение. «Но, господин Джейсон...» «Проклятые земли! Ночью! Ты знаешь?» «Знаю, будь уверен», — ответил Джек. «Я знаю, что мне понадобится эффект внезапности. Морган и тот, кого волки называют человеком-кнутом, будут меня искать. Но если мы появимся за 12 часов до ожидаемого прибытия поезда, возможно, нам с Ричардом удастся покинуть его живыми». Андерс уныло кивнул. Он вновь выглядел как огромный пес, терпеливо принимающий неприятные известия. Джек взглянул на Ричарда. Тот спал сидя, с открытым ртом, и Андерс, словно прочтя мысли Джека, тоже посмотрел на спящего Ричарда. «У Моргана и Зориса есть сын?» — спросил Джек. «Был, мой господин. За короткую семейную жизнь у Мориса появился сын, его звали Раштон». «И что случилось с Раштоном?» Впрочем, он и сам мог догадаться. «Он умер», — просто ответил Андерс. «Морган и Зориса не создан быть отцом». Джек содрогнулся, вспомнив, как Морган порвал дыру в воздухе и чуть не убил все стадо волка. «Мы уезжаем», — он повернулся к Андерсу. «Пожалуйста, помоги мне перенести Ричарда в кабину, Андерс». «Мой господин». Андерс склонил голову, потом поднял, и в его глазах читалась отеческая забота. «Поездка до западного берега займет 2, может, 3 дня. У вас есть еда? Может, вы разделите со мной ужин?» Джек мотнул головой. Ему не терпелось начать эту часть пути к талисману. Но тут его желудок громко заурчал, напоминая, что они ничего не ели после ринг-дингов и печенья Famous Amos в комнате Альберта Брюхана. «Что ж, думаю, полчаса ничего не изменит. Спасибо, Андерс. Помоги мне поднять Ричарда, хорошо? А может, не так он и стремился пересекать проклятые земли на этом поезде?» Вдвоем они подняли Ричарда. Словно Соня из «Алисы в стране чудес», Ричард открыл глаза, улыбнулся и вновь провалился в сон. «Еда», — попытался выманить его Джек. «Настоящая еда. Хочешь поесть, дружок?» «Я никогда не ем во сне», — ответил Ричард с сюрреалистической рациональностью. Зевнул, потер глаза. Наконец, достаточно пришел в себя, чтобы стоять без помощи Джека и Андерса. «Хотя, если честно, я очень голоден. Я долго спал, правда, Джек?» Казалось, он этим гордится. «Да. Слушай, этот поезд, на котором мы собираемся уехать, он какой-то мультяшный». «Да». «Ты сможешь его вести, Джек? Это мой сон, я знаю, но...» «Вести его не сложнее, чем управлять игрушечным электропоездом», — ответил Джек. «Я смогу его вести, и ты тоже сможешь». «Я не хочу». Капризные интонации вернулись. «Я совсем не хочу садиться на этот поезд. Я хочу вернуться в мою комнату». «Давай сначала поедим». Джек уже выводил Ричарда из сарая. «А потом отправимся в Калифорнию». Перед тем, как мальчики уехали в проклятые земли, долины показали себя с самой лучшей стороны. Андерс угостил Джека и Ричарда толстыми ломтями ароматного хлеба, определенно испеченного из пшеницы, которая росла вокруг станции, кебабом из нежного мяса, сочными незнакомыми овощами и розовым соком, из плодов папайи, почему-то решил Джек, хотя знал, что это не так. Ричард жевал, пребывая в радостном трансе, и сок стекал по его подбородку, пока Джек не вытер его. «Калифорния», — один раз произнес Ричард, — «мне следовало это знать». Джек не стал спрашивать, о чем речь, резонно предположив, что Ричард намекнул на репутацию штата, притягивавшего всех безумцев. Его больше тревожила дыра, которую они с Ричардом пробили в скудных запасах Андерса, но старик возился за прилавком, где стояла дровяная плита, и приносил все новые тарелки. Оладьи, студень, вроде бы куриные ножки, но пахнущие чем? Ладаном и мирой? Цветами? А вкус? При мысли о вкусе этих ножек рот сразу наполнялся слюной. Все трое сидели у маленького стола в уютной, мягко освещенной комнате. В конце ужина Андерс застенчиво принес тяжелый кувшин, наполовину наполненный красным вином. Чувствуя, будто следует написанному кем-то сценарию, Джек выпил маленький стакан. 3. Двумя часами позже, борясь с сонливостью, Джек задался вопросом, не стал ли этот плотный ужин серьезной ошибкой. Во-первых, отъезд из Эллис-Брикса прошел не слишком гладко. Во-вторых, возникало ощущение, что Ричард действительно рехнулся. В-третьих, перед ними лежали проклятые земли, куда более безумные, чем Ричард, и требовавшие предельного внимания. От ужина все трое вернулись в сарай, где и начались проблемы. Джек знал, что боится того, что ждет впереди, а теперь знал, что страх оправдан. Возможно, тревога повлияла на его поведение. Первую ошибку он допустил, попытавшись расплатиться со стариком Андерсом, заказанное гостеприимство, монеты капитана Форена. Андерс отреагировал так, будто любимый им Джейсон ударил его ножом в спину. Святотатство, надругательство. Предложив монету, Джек не просто оскорбил старика-кучера. Метафорически он заморал грязью его религию. Сверхъестественным божественным существам, вероятно, не полагалось предлагать монеты своим почитателям. Андерс так расстроился, что разбил руку, ударив по дьявольскому ящику, как он называл металлический контейнер, в котором стояли аккумуляторы, и Джек чувствовал, что старику хотелось врезать совсем не по поезду. Ему удалось добиться лишь хрупкого перемирия, Андерсу его извинения требовались не больше, чем деньги. Старик чуть успокоился, когда осознал, сколь велик страх мальчика перед грядущей поездкой, но стал прежним Андерсом лишь после того, как Джек предположил, что у монеты капитана Форена есть и другие свойства, и она может послужить не только средством платежа. «Ты не совсем Джейсон», — пробурчал старик, — «но монета королевы, возможно, поможет тебе добраться до цели». Он тяжело покачал головой и попрощался весьма холодно. Но, конечно, наибольшие хлопоты доставил Джеку Ричард. Первоначальная детская паника быстро переросла во всесокрушающий ужас. Ричард отказался подниматься в кабину. Сначала он бродил по сараю, не глядя на поезд, словно в трансе. Когда же осознал, что Джек не шутит и хочет уехать вместе с ним, устроил истерику. Как ни странно, больше всего Ричарда испугал тот факт, что конечным пунктом их поездки являлась Калифорния. «Нет, нет, не могу!» — заорал он, когда Джек потянул его к поезду. «Я хочу вернуться в мою комнату!» «Они могут последовать за нами сюда, Ричард», — устало объяснил Джек. «Нам надо уезжать». Он взял Ричарда за руку. «Это все сон, помнишь?» «О, господин, о, господин!» — стонал Андерс, бесцельно кружа по большому сараю. И Джек понимал, что на этот раз кучер обращается не к нему. «Я должен вернуться в свою комнату!» — взвизгнул Ричард. Он так крепко зажмурился, что лоб от виска до виска прорезала глубокая морщина. «Еще один волк!» Джек попытался подвести друга к поезду, но Ричард словно врос в пол, упрямый как мул. «Я не могу туда ехать!» — крикнул он. «Здесь ты тоже оставаться не можешь». Джек предпринял еще одну попытку подтащить Ричарда к поезду и на этот раз сократил расстояние до кабины на фут или два. «Ричард, это нелепо. Или ты хочешь остаться здесь в одиночестве? Хочешь в одиночестве остаться в долинах?» Ричард покачал головой. «Тогда иди со мной. Уже пора. Через два дня мы будем в Калифорнии». «Плохи дела», — пробормотал Андерс себе под нос, наблюдая за мальчиками. Ричард продолжал мотать головой. «Не могу туда ехать», — повторил он. «Не могу сесть в поезд и не могу ехать туда». «В Калифорнию?» Ричард сжал губы в узкую полоску и вновь закрыл глаза. «Черт!» — вырвалось у Джека. «Ты мне поможешь, Андерс?» Высокий крепкий старик посмотрел на него с недовольным видом, почти с отвращением, но подошел, поднял скулящего Ричарда на руки, словно щенка, и усадил на мягкое сиденье кабины. «Джек!» — воскликнул Ричард, перепуганный перспективой оказаться наедине с проклятыми землями. «Я здесь», — ответил Джек, уже поднимаясь в кабину с другой стороны. «Спасибо тебе, Андерс», — поблагодарил он старого кучера, который мрачно кивнул и отошел в угол сарая. «Береги себя». Ричард заплакал, и Андерс посмотрел на него без намека на жалость. Джек нажал кнопку включения. Оживший двигатель загудел, и две огромные голубые искры вылетели из дьявольского ящика. «Поехали!» Джек передвинул рычаг в положении вперед. Поезд медленно заскользил по рельсам. Плачущий Ричард упал на колени, уткнулся лицом в ноги, будто хотел свернуться в колесо, бормоча то ли немыслимо, то ли невозможно. Джек разбирал только отдельные звуки. Он помахал рукой Андерсу, старик ответил тем же, а потом они выехали из освещенного сарая под бездонное темное небо. Силуэт Андерса появился в прямоугольнике света, словно старик собрался бежать за ними. Джек подумал, что поезд может развивать скорость до 30 миль в час, но сейчас она не превышала 8 или 9, так что они едва ползли. «На запад», — сказал он себе, — «на запад, на запад, на запад». Андерс вернулся в сарай. Его борода казалась снегом на широкой груди. Поезд дернулся. Сверкнула еще одна большущая голубая искра, и Джек повернулся лицом к западу, чтобы посмотреть, что ждало их впереди. «Нет!» — закричал Ричард и чуть не вытолкнул Джека из кабины. «Я не могу! Не могу ехать туда!» Он оторвал голову от колен, но по-прежнему ничего не видел плотно закрытыми глазами, и лицо его побелело, как кожа на костяшках сжатого кулака. «Успокойся!» — посоветовал ему Джек. Рельсы тянулись по бесконечному полю качавшейся пшеницы. Силуэты гор, старые зубы, плавали в облаках. Джек еще раз оглянулся на маленький оазис тепла и света, станцию и восьмигранный сарай, медленно отдалявшийся от них. Андерс оставался высокой тенью на фоне прямоугольника света. Джек опять помахал рукой, тень ответила. Затем Джек снова посмотрел вперед, на уходящие вдаль поле. Если так выглядели проклятые земли, получалось, что их ждали два мирных и спокойных дня. Разумеется, дело обстояло иначе. Даже в подсвеченной лунной темноте Джек видел, что пшеница уже не стоит стеной, распадается на островки, а примерно через полчаса после отъезда со станции изменения уже бросались в глаза. Даже цвет злака изменился, стал каким-то искусственным, не прекрасным золотом урожая, а той болезненной желтизной, которая появляется, если что-то оставить слишком близко от мощного источника тепла. Желтизной засухи. С Ричардом тоже происходили изменения, и не в лучшую сторону. Какое-то время он глубоко дышал, потом молча и бесстыдно плакал, как маленькая обиженная девочка, и, наконец, забылся беспокойным сном. «Не могу вернуться», — бормотал он во сне, или Джеку только так казалось. Более того, спящий Ричард словно ссохся, как пшеница вокруг. Теперь менялся и сам ландшафт. Гладкая, как стол, равнина Элис-Брикса сменилась мелкими низинами и более глубокими ущельями, заросшими черными деревьями. Везде лежали гигантские валуны, напоминавшие черепа, яйца, здоровенные зубы. Сама почва изменилась, стала более песчаной. Дважды дорога проходила по дну ущелья, склоны которого подступали вплотную к рельсам, и Джек видел, что красноватая земля заросла низкими кустами и ползучими растениями. Время от времени на глаза попадались животные, но лунного света не хватало, чтобы успеть их разглядеть, да и бегали они очень быстро. Однако Джек почему-то думал, что ему не удалось бы понять, что это за животные, даже если бы они замерли на Родео-драйв в яркий солнечный день. Их головы казались слишком большими, и, судя по всему, оставалось только радоваться, что зверьки вовремя укрывались от человеческого взгляда. Прошло полтора часа. Ричард стонал во сне, а ландшафт становился все более жутким. Когда они выехали из очередного вызывающего клаустрофобии ущелья, Джек удивился открывшимся перед ним просторам и поначалу решил, что вернулся в долину, в страну дневных грез. Потом даже в такой темноте заметил, как скрючены и прижаты к земле деревья. И запах. Возможно, он и раньше ощущал этот запах, только на подсознательном уровне, а заметил его, лишь увидев редкие деревья на черной равнине, напоминавшие извивавшихся в мучениях животных. Вот тогда Ричард и почувствовал запах тлена. Тлена и адского огня. Здесь долины воняли. Запах давно увядших цветов накрывал землю, но под ним, как и в случае с Осмондом, чувствовался другой запах, более грубый, более сильный. Если появлению этого запаха поспособствовал Морган в одной из его ипостасей, то он в каком-то смысле призвал в долины смерть. Во всяком случае, Джек так думал. Лощины, овраги, ущелья остались позади. Теперь земля превратилась в огромную красную пустыню. Но и здесь росли странные, прижавшиеся к земле деревья. Впереди Джек видел серебристые рельсы, убегавшие в темную красноватую пустоту. И возникало ощущение, что пустыня катилась в темноту вместе с поездом. Красная земля, похоже, действительно пустовала. Уже на протяжении нескольких часов на глаза Джеку попадались лишь маленькие уродливые зверьки, которые прятались в кучах земли по обе стороны рельсов. Правда, иной раз периферийным зрением он улавливал какое-то неожиданное, скользящее движение, но, повернувшись, обнаруживал, что смотреть не на что. Поначалу Джек решил, что их преследуют. 20 или 30 минут даже думал, что по их следу бегут собакоподобные твари из школы Тейера. Но стоило ему оглядеться, как всякое движение прекращалось. Если кто-то и преследовал их, то он прятался за редкое дерево или успевал зарыться в песок. Огромная пустыня проклятых земель, которую пересекал поезд, не выглядела пустой или мертвой. Наоборот, она кипела какой-то тайной, ползучей жизнью. Джек толкнул рычаг вперед, как будто это могло помочь, чтобы маленький поезд ехал быстрее, хоть немного быстрее. Ричард скулил, сгорбившись на своем конце сиденья. Воображение Джека рисовало всех этих существ, этих собак и людей, которые мчатся следом за ними, и он молился, чтобы Ричард не открывал глаз. «Нет!» — крикнул Ричард, не просыпаясь. Джек чуть не вывалился из кабины. Он буквально видел Этриджа и мистера Даффри, которые их преследовали. Они приближались, их языки вываливались, плечи двигались. В следующую секунду он осознал, что видел лишь тени, бегущие за поездом. Школьники и их директор исчезли, как задутые огоньки свечей на праздничном торте. «Не туда!» — крикнул Ричард. Джек медленно вдохнул. Ему, им, ничего не угрожало. Опасность проклятых земель явно преувеличивали. И очень скоро взойдет солнце. Джек поднес часы к глазам. Они ехали почти 2 часа. Рот мальчика открылся в широченном зевке, и он пожалел о том, что съел так много перед отъездом со станции. «Сущий пустяк», — подумал он, — «это поездка». В тот момент, когда Джек собирался закончить свою мысль столь полюбившимся старику Андерсу словами Бернса, он увидел первый огненный шар, и его покой надолго испарился. 4. Шар света диаметром не меньше 10 футов появился на горизонте, жарко пылая, и поначалу покатился прямо к поезду. «Срань господня!» — пробормотал Джек себе под нос, помня, что говорил Андерс об этих огненных шарах. «Если человек слишком близко подходит к одному из них, его настигает страшная болезнь. Он теряет волосы. Тело покрывается язвами. Его начинает рвать. Рвет и рвет, пока у него не разрывается желудок и не лопается горло». Джек судорожно сглотнул, словно в рот попала пригоршня гвоздей. Взмолился вслух. «Пожалуйста, Боже!» Гигантский шар света катил к поезду, будто обладая разумом, и решил стереть с лица земли Джека Сойера и Ричарда Слоута. Лучевая болезнь. Живот Джека скрутило, яйца превратились в ледышки. Лучевая болезнь. Рвет и рвет, пока не разорвется желудок. Роскошный ужин, которым накормил Джек Андерс, едва не выпрыгнул из желудка. Огненный шар продолжал катиться к ним, выстреливая искрами и шкварча от яростной внутренней энергии. За ним оставался золотой светящийся след, который вплетался в другие следы, видневшиеся на красной земле. И в тот момент, когда шар подскочил, словно гигантский теннисный мяч, и, изменив направление движения, покатил влево, подальше от поезда, Джеку впервые удалось разглядеть существ, которые, как он и подозревал, преследовали поезд. Красновато-золотистый свет странствующего огненного шара и остаточное свечение прежних следов выдали стаю уродливых существ, которые бежали следом за поездом. Они напоминали собак и когда-то были собаками, или их предки были собаками. Джек беспокойно посмотрел на Ричарда, чтобы убедиться, что тот спит. Существа, не отстававшие от поезда, распластывались по земле, как змей. Джек видел, что их головы напоминают собачьи, а тела с недоразвитыми задними лапами были безволосыми и бесхвостыми. Твари казались мокрыми, их розовая кожа блестела, как у новорожденного мышонка. Они зарычали, разозленные тем, что их заметили. Этих жутких собак-мутантов Джек видел прежде у насыпи. Больше похожие на рептилий, они шипели и скалили зубы, а потом начали отползать назад. Мутанты тоже боялись огненных шаров и следов, которые те оставляли на земле. И тут Джек уловил запах огненного шара. Тот плавно катился к горизонту, по пути уничтожив несколько росших рядком чахлых деревьев. Сера, разложение. Еще один огненный шар появился из-за горизонта и проследовал далеко от поезда, слева от них. Вонь упущенных возможностей, рухнувших надежд, злобных желаний. Все это находил Джек, чье сердце билось где-то под языком, в мерзком запахе, который оставляли после себя шары. Тем временем стая собак-мутантов рассеялась, сверкая клыками, сливаясь с местностью, шурша тяжелыми безногими телами по красному песку. И сколько их было? За обгорелым пнем две собаки скалили на Джека длинные зубы. Когда еще один огненный шар вынырнул из-за горизонта и обогнул поезд по широкой дуге, Джек на мгновение увидел лачугу, построенную в неглубокой ложбинке. Возле нее стоял вроде бы мужчина и смотрел на него. Здоровенный, волосатый, сильный, злобный. Джек остро чувствовал медлительность маленького поезда Андерса, их с Ричардом уязвимость. Если бы у кого-то из местных возникло желание поближе с ними познакомиться, они бы не сумели им помешать. Первый огненный шар распугал ужасных собак-мутантов, но человеческие обитатели проклятых земель могли проявить большую настойчивость. Прежде чем свет огненного шара померк, Джек заметил, что человеческая фигура у сарая повернула большую косматую голову, следя за поездом. Местных собак Джек уже повидал, а как выглядели местные люди? В последнем отсвете шара он успел разглядеть, как человеческая фигура уходила за угол сарая. За ней тянулся толстый чешуйчатый хвост. А потом темнота поглотила все — собак, человека с хвостом, лачугу. И Джек даже не мог сказать наверняка, что ему это не привиделось. Ричард дернулся во сне, и Джек опять взялся за рычаг, напрасно надеясь заставить поезд развить большую скорость. Звуки, издаваемые собаками-мутантами, постепенно затихли. Весь в поту, Джек поднял левое запястье на уровень глаз. Увидел, что прошло лишь 15 минут после того, как он в последний раз смотрел на часы. Удивил себя очередным широким зевком и снова пожалел, что съел так много за ужином. «Нет!» — крикнул Ричард. «Нет, я не могу туда ехать!» «Туда это куда?» — спросил себя Джек. «Где находится это туда? В Калифорнии?» Или речь шла о любом месте, откуда исходила угроза, где знаменитый самоконтроль Ричарда, ненадежный, как необъезженная лошадь, мог в очередной раз дать слабину. 5. Всю ночь, пока Ричард спал, Джек простоял на вахте у рычага, наблюдая светящиеся следы, оставленные огненными шарами на красноватой земле. Их запах, увядших цветов и скрытого тлена, наполнял воздух. Время от времени до него доносился лай собак-мутантов или других несчастных существ, выползавших из-под корней жалких деревьев, которые еще встречались по обеим сторонам рельсов. Из аккумуляторов вылетали голубые дуги. Ричард, похоже, уже не просто спал, а провалился в небытие, которое ему требовалось, которого он желал. Он больше не вскрикивал и, собственно, вообще не шевелился, скрючившись в углу кабины и едва дыша, словно даже дыхание требовало чрезмерных усилий. Джек и ждал рассвета, и боялся его. С приходом утра он сможет разглядеть животных, но что еще откроется его глазам? Время от времени он поглядывал на Ричарда. Кожа его друга приобрела странный оттенок, стала призрачно-серой. 6. Утро обозначилось таянием темноты. Розовая полоска появилась вдоль выгнутого дугой восточного горизонта и тут же начала расширяться, выталкивая оптимистичную розовость все выше и выше. Джек чувствовал, что глаза у него такие же красные, как эта полоска. Ноги болели. Ричард занимал практически все маленькое сиденье. Его дыхание по-прежнему оставалось неглубоким, словно дышал он с явной неохотой. И действительно, Джек видел, что от недостатка кислорода лицо друга посерело. Неожиданно веки Ричарда задрожали во сне, и Джеку оставалось лишь надеяться, что тот не разразится очередными криками. Рот Ричарда приоткрылся, но выпустил лишь кончик языка. Ричард провел языком по верхней губе, всхрапнул и опять провалился в оцепенелую кому. Хотя Джеку отчаянно хотелось сесть и закрыть глаза, Ричарда он не тревожил. Чем яснее Джек видел проклятые земли в разгоравшемся свете нового дня, тем больше ему хотелось, чтобы Ричард как можно дольше не приходил в сознание. Он сам, во всяком случае, пока, выдерживал условия поездки на маленьком поезде Андерса, но не испытывал ни малейшего желания увидеть реакцию Ричарда на чудовищность проклятых земель. Боль во всем теле, усталость. Джек соглашался заплатить эту небольшую цену за временный мир и покой. Его прищуренные глаза видели землю, где разрушению подверглось все, без малейших исключений. При лунном свете ему казалось, что они едут по огромной пустыне, пусть в ней и попадались деревья. Теперь Джек понимал, что никакая это не пустыня. За красноватый песок он принимал рассыпающуюся в пыль почву. Создавалось ощущение, что человек мог провалиться в нее по щиколотку, а то и по колено. И на этой пустой, сухой почве росли чахлые деревья. Глядя прямо на них, Джек видел то же самое, что и ночью. Они гнулись к земле, словно хотели залезть под собственные переплетающиеся корни. Это зрелище было не из приятных. Ричарду точно не понравилось бы. Но, глядя на деревья краем глаза, Джек видел извивающихся в муках живых существ. Ветви напоминали руки, вскинутые к перекошенному от боли лицу, с разъявленным в безмолвном крике ртом. И если Джек не смотрел на деревья прямо, то перекошенные лица представали во всех подробностях. Рот, обратившийся в букву «О», выпученные глаза, обвисший нос, прорезавшие щеки морщины. Эти лица кляли, молили, вопили. Их неслышные голоса висели в воздухе, как дым. Джек застонал. Как и все в проклятых землях, эти деревья были отравлены. По обе стороны рельсов тянулась к горизонту красноватая земля, тут и там испещренная островками желтой травы, яркой, как моча или свежая краска. Если бы не отвратительный цвет, эти травяные островки могли напоминать оазисы, потому что каждый находился рядом с маленьким круглым прудом или озерцом. По черной воде плавали радужные пятна нефтяной пленки. Да и сама вода казалась более плотной, чем положено, отравленной. Когда они проезжали мимо второго ложного оазиса, располагавшегося рядом с рельсами, Джек увидел, как поверхность озерца пошла рябью. Поначалу он в ужасе подумал, что черная вода тоже живая и бьется в муках, как и деревья, которые ему больше не хотелось видеть. Потом на мгновение над поверхностью появилась широкая черная спина или бок. Неведомое существо повернулось, разверзлась огромная голодная пасть, ухватившая что-то из воздуха. Блеснули чешуйки, которые, возможно, переливались бы всеми цветами радуги, если бы не покрывавшая их черная жижа. «Ну и ну», — подумал Джек, — «неужели такая рыба?» Ему показалось, что длина создания превышала 20 футов. Многовато ли такого озерца? Взметнулся в воздух длинный хвост, и огромное существо скрылось под поверхностью этого, вероятно, достаточно глубокого озерца. Джек резко посмотрел в сторону горизонта, потому что у него возникло ощущение, что оттуда за ним наблюдает круглая голова. Прям-таки лохнесское чудовище. Потом решил, что это какая-то ошибка. Ну как, скажите на милость, голова могла появиться над горизонтом. И тут до него наконец-то дошло, что горизонт не настоящий. Всю ночь при лунном свете он неправильно оценивал размеры проклятых земель, предполагая, что они расстилаются, насколько видит глаз. Теперь же, когда солнце поднималось все выше и выше, Джек понял, что дорога проложена по широкой долине, с обеих сторон которой тянулись изубренные холмы. Кто-то или что-то вполне могло выслеживать его, не показываясь на глаза, скрываясь за вершинами. Джек вспомнил человеческое существо с крокодилем хвостом, которое скрылось за углом лачуги. Мог ли этот монстр преследовать его, дожидаясь, пока он уснет? Поезд неспешно тащился по мрачной долине. Его маленькая скорость сводила с ума. Джек оглядывал вершины, но видел лишь скалы, позолоченные лучами восходящего солнца. Страх и напряженность полностью подавили его усталость. Ричард, прикрыв глаза рукой, по-прежнему спал. Что угодно, кто угодно мог двигаться с той же скоростью, что и они, выжидая удобного момента для нападения. От медленного, едва заметного глазу движения слева у Джека перехватило дыхание. Скользящего движения огромной рептилии. Джеку показалось, что с полдесятка крокодила людей перевалили через гребень и ползут вниз. Он прикрыл глаза ладонью от яркого света и посмотрел туда, где вроде бы видел их. Разглядел скалы, ту же красноватую, напоминающую пыль землю. Широкая трава поднималась к гребню и ныряла в просвет между высокими скалами. И по тропе что-то двигалось, ползло, но это что-то даже отдаленно не походило на человека. Скорее на змею, так во всяком случае подумал Джек. Она уползала за скалу, и он видел только гигантское тело рептилий. Кожа существа казалась шероховатой, обожженной. На боках виднелись непонятные черные пятна или рваные дыры. Джек повернул голову, чтобы не пропустить появление монстра из-за скалы. Его глазам предстала голова огромного червя, на четверть погруженная в красноватую пыль. С затянутыми пленкой, выпученными глазами, но голова червя. Какое-то другое животное выскочило из-под скалы с тяжелой мордой и волочащимся по земле телом, и когда голова червя повернулась к нему, Джек понял, что это одна из собак-мутантов. Червь разинул пасть и ловко ухватил перепуганную тварь. Джек услышал хруст костей. Визг оборвался. Огромный червь разобрался с собакой-мутантом, как с таблеткой. Теперь же путь монстра пересекал черный след, оставленный одним из огненных шаров. На глазах Джека червь начал зарываться в пыль, словно уходящий под воду круизный лайнер. Существо, вероятно, понимало, какой вред могут причинить ему эти черные полосы, и, будучи червем, подныривало под них. Джек проследил, как червь полностью скрылся в красноватой почве, а потом оглядел длинный склон с островками сверкающей желтой травы, напоминавшими лобковые волосы, гадая, где монстр появится вновь. Убедившись, что червь не собирается проглотить поезд, Джек вновь сосредоточил внимание на гребнях холмов. 7. Прежде чем Ричард проснулся, а это произошло, когда солнце уже начало клониться к закату, Джек увидел как минимум одну голову. Он мог поклясться, что не ошибся, наблюдавшую за ним с гребня. Еще два подпрыгивающих смертоносных огненных шара. Лежащий у самых рельсов безголовый скелет, как ему вначале показалось, большого кролика. Но потом он, с подступившей к горлу тошнотой, понял, что человеческого ребенка, обглоданный дочисто. Чуть дальше череп того же ребенка, также обглоданный дочисто, наполовину ушедший в красноватую пыль. И еще он увидел стаю большеголовых собак, еще более деформированных, чем прежние, отчаянно ползущих за поездом, пускающих от голода слюну. Три деревянные лачуги, построенные на торчащих из пыли сваях, свидетельствующие о том, что и в этой вонючей отравленной пустоши, которая звалась проклятыми землями, живут и охотятся люди. Маленькую кожистую, без единого перышка птицу с «Привет из долин», бородатой обезьяньей мордашкой и длинными пальцами на концах крыльев. И самое ужасное, не считая того, что ему мерещилось, двух совершенно неузнаваемых животных, которые пили из черного пруда, с длинными зубами, человеческими глазами, передней половиной тела от свиньи, а задней от больших кошек. Их морды заросли шерстью. Когда поезд проезжал мимо, Джек заметил, что яйца самца чудовищно распухли и волочились по земле. Как могли возникнуть такие страшилища? Джек решил, что под воздействием радиации. По всему выходило, что только она могла вызвать столь ужасные мутации. Отравленные с рождения существа оторвались от отравленной воды и оскалили зубы, глядя на проезжающий поезд. «Возможно, когда-нибудь точно так же будет выглядеть и наш мир», — подумал Джек. «Бррр!» 8. Но было еще и то, что ему мерещилось. Кожа горела огнем и зудела. Джек уже скинул на пол кабины пончо, в которое превратилось в пальто Майлза П. Кайгера. Еще до полудня он снял домотканную рубашку. Во рту чувствовался неприятный привкус, отвратительная смесь ржавого металла и гниющих фруктов. Пот со лба стекал на глаза. Джек так устал, что начал засыпать стоя с открытыми глазами, которые жёг пот. Он видел огромные стаи обезображенных собак, спускающихся вниз по склону. Он видел красноватые облака, которые зависали над головой, раскрывались, и из них к нему и Ричарду тянулись длинные пламенеющие руки, руки дьявола. Когда глаза Джека наконец окончательно закрылись, он увидел Моргана и Зориса, ростом 12 футов и одетого в черное. Его молнии взрывали землю, образуя все новые и новые кратеры. Ричард застонал, пробормотал. «Нет, нет, нет». Морган и Зориса исчез, как клок тумана, и Джек открыл пылающие глаза. «Джек?» — спросил Ричард. Впереди лежала пустынная красная земля с черными следами огненных шаров. Джек потер глаза, посмотрел на потягивающегося Ричарда. «Да, как ты?» Ричард, моргая, вновь улегся на сиденье. Его посеревшее лицо осунулось. «Извини, что спросил», — добавил Джек. «Нет, мне лучше, действительно». Джек почувствовал, что у него немного отлегло от сердца. «Голова по-прежнему болит, но мне лучше». «Ты очень кричал, но Джек замялся, не зная, как его друг воспримет реальность. «Во сне». «Да, вероятно, кричал». Лицо Ричарда дернулось, но на этот раз Джек не боялся, что он закричит. «Я знаю, что сейчас не сплю, Джек, и я знаю, что никакой опухоли мозга у меня нет. Ты знаешь, где мы?» «На этом поезде. Поезде старика. Едем по проклятым землям, как он их называл». «Точно, будь я дважды проклят», — с улыбкой ответил Джек. На щеках Ричарда под серой бледностью проступили пятна румянца. «И как ты до этого дошел?» — спросил Джек, не зная наверняка, может ли он доверять трансформации Ричарда. «Я знал, что не сплю». Ричард покраснел еще сильнее. «Пожалуй, мне требовалось время, чтобы перестать с этим бороться. Если мы в долинах, значит, мы в долинах, пусть такое и невозможно». Его глаза нашли глаза Джека, и тот удивился, сверкнувший в ней искорки юмора. «Ты помнишь гигантские песочные часы на станции?» Джек кивнул, и Ричард продолжал. «Это все и решило. Увидев эти часы, я понял, что мне это не снится. Потому что я бы никогда в жизни не смог придумать такие часы. Не смог бы, просто не смог бы. Если бы я собрался придумать примитивные часы, они включали бы в себя множество шестеренок, шкивы. Не были бы столь простыми. То есть они мне не снились. Я видел перед собой настоящие песочные часы. Следовательно, настоящим было и все остальное». «А как ты сейчас себя чувствуешь?» — спросил Джек. «Ты спал очень долго». «Я по-прежнему такой уставший, что едва могу поднять голову, и в целом, боюсь, чувствую себя не очень хорошо». «Ричард, я должен тебя спросить, есть причина, по которой ты боишься вернуться в Калифорнию?» Ричард уставился в пол и покачал головой. «Ты когда-нибудь слышал о месте под названием «Черный отель»?» Ричард продолжал качать головой. Это была неправда, но, как уже понял Джек, его друг мог сживаться с новой реальностью постепенно, не разом. Внезапно до Джека дошло, что Ричарду известно намного больше, но пока он не может этого признать, так что с получением всей важной информации придется подождать. Возможно, пока они не доберутся до черного отеля. Двойник Раштона и двойник Джейсона, да, вместе они могли добраться до обители и темницы талисмана. «Что ж, ладно, ходить можешь?» «Наверное. И это хорошо, потому что сейчас я хочу кое-что сделать, раз уж ты не умираешь от опухоли мозга. И мне нужна твоя помощь». «В чем?» — спросил Ричард и вытер лоб трясущейся рукой. «Я хочу открыть пару ящиков на платформе и посмотреть, не сможем ли мы разжиться оружием». «Я ненавижу оружие, терпеть его не могу», — Ричарда передернуло. «И тебе тоже следовало бы его ненавидеть. Если бы ни у кого не было оружия, твой отец...» «Да, а если бы у свиней были крылья, они бы летали», — кивнул Джек. «Я уверен, что нас преследуют». «Что ж, может, это мой отец». В голосе Ричарда слышалась надежда. Джек что-то пробурчал и выдвинул рычаг из первого паза. Поезд начал замедлять ход. Когда он полностью остановился, Джек передвинул рычаг в нейтральное положение. «Ты сможешь спуститься вниз?» «Да, конечно», — ответил Ричард и резко встал. Его колени подогнулись, и он плюхнулся обратно на скамью. Лицо посерело еще больше, лоб и верхняя губа заблестели от пота. «Ох, наверное, нет», — прошептал он. «Не торопись». Джек подошел к нему, одной рукой подхватил под локоть, другую положил на теплый влажный лоб. «Расслабься». Ричард на мгновение закрыл глаза, потом посмотрел на Джека. В его взгляде читалось абсолютное доверие. «Я попытался встать слишком быстро. Ноги затекли из-за того, что я долго оставался в одном положении». «Тогда будем подниматься медленно», — ответил Джек, помогая зашипевшему от боли Ричарду принять вертикальное положение. «Больно». «Сейчас все пройдет. Мне нужна твоя помощь, Ричард». Ричард осторожно шагнул вперед, вновь зашипел. «Ох!» Он передвинул другую ногу. Потом чуть наклонился, похлопал ладонями по бедрам и икрам. Джек наблюдал, как меняется лицо Ричарда. На этот раз не от боли, а от расплывавшегося по нему изумления. Он проследил за взглядом друга и увидел одну из голых обезьян-птиц, неспешно пролетавшую перед поездом. «Да, здесь много странного», — заметил он. Я бы чувствовал себя гораздо спокойнее, если бы мы нашли под брезентом оружие». «А что, по-твоему, по другую сторону холмов?» — спросил Ричард. «То же самое?» «Нет, я думаю, там живет больше людей, если их можно назвать людьми. Я дважды видел, как за нами кто-то следил». На лице Ричарда отразилась паника. «Я не думаю, что это кто-то из твоей школы. Но вполне возможно, что они еще хуже. Я не пытаюсь напугать тебя, дружище. Однако я познакомился с проклятыми землями немного ближе, чем ты». «Проклятые земли», — с сомнением повторил Ричард. Прищурившись, всмотрелся в красную пыльную долину с островками травы цвета мочи. «Ох, это дерево! Ох!» «Я знаю», — кивнул Джек. «Надо постараться этого не замечать». «Кто, скажи на милость, вызвал такие разрушения?» — спросил Ричард. «Природа тут ни при чем, сам понимаешь». «Может, со временем мы это выясним». Джек помог Ричарду вылезти из кабины, и теперь оба стояли на узкой подножке над колесами. «В пыль не спускайся», — предупредил он. «Мы не знаем, как глубоко можно в нее провалиться. Мне не хочется вытаскивать тебя». Ричард содрогнулся, но, возможно, потому, что краем глаза заметил еще одно кричащее, изнывающее в муках дерево. Вдвоем мальчики двинулись вдоль замерзшего поезда, перебрались по сцепке к пустому товарному вагону, по лесенке забрались на крышу. Лесенка с другой стороны позволила им спуститься на платформу. Джек дернул за толстый пушистый шнур, пытаясь вспомнить, как Андерсу удалось с такой легкостью развязать узел. «Я думаю, узел здесь». Ричард поднял скрученное кольцо, напоминавшее петлю висельника. «Джек, попробуй». Ричарду не хватило сил, чтобы справиться с узлом, но когда Джек пришел к нему на помощь, петля тут же развязалась, и брезент облепил ящики. Джек откинул его край. Помимо ящиков с запчастями, на платформе стояли и другие, поменьше, с надписью «Линзы». «Вот и они», — Джек удовлетворенно кивнул. «Жаль только, что у нас нет монтировки». Он посмотрел на гребень холма, и одно измученное дерево раскрыло рот и молчаливо заорало. «Не следила ли за ними с гребня очередная голова? Не полз ли в их сторону очередной гигантский червь? Давай попытаемся снять крышку с какого-нибудь ящика». Ричард шагнул к нему. Шесть энергичных рывков, и Джек почувствовал движение и услышал скрежет гвоздей. Ричард продолжал тянуть крышку вверх со своей стороны. «Достаточно», — остановил его Джек. Ричард посерел еще сильнее, да и выглядеть стал хуже. «Дальше я сам». Ричард отступил и буквально рухнул на один из маленьких ящиков. Потом выпрямился и принялся изучать содержимое платформы. Джек встал перед большим ящиком, взялся за край крышки, глубоко вдохнул, стиснул зубы и потянул крышку вверх со всей силы. Мышцы завибрировали от напряжения. Когда он уже собрался сдаться, гвозди вновь заскрежетали, вылезая из дерева. С криком «Эх!» Джек поднял крышку. Внутри, блестя машинным маслом, лежали шесть автоматов, каких Джек никогда раньше не видел. Они чем-то напоминали бабочек, наполовину машину, наполовину насекомые. Джек достал один, осмотрел со всех сторон, пытаясь понять, как он работает. Это был автомат, следовательно, к нему должен был прилагаться магазин с патронами. Джек наклонился и воспользовался стволом автомата, чтобы сорвать крышку с ящика с линзами. Как он и ожидал, внутри обнаружились тяжелые промасленные магазины, упакованные в полиэтилен. «Это УЗИ», — сообщил Ричард. «Израильский автомат, очень популярное оружие, любимая игрушка террористов». «Откуда ты знаешь?» — спросил Джек, потянувшись за другим автоматом. «Я смотрю телевизор. А ты что подумал?» Джек поэкспериментировал с магазином. Сначала попытался вставить его не той стороной, потом нашел нужное положение. После этого разобрался с предохранителем, снял с него автомат, поставил вновь. «Какие они уродливые», — вырвалось у Ричарда. «Тебе тоже придется взять один, так что не жалуйся». Джек вставил магазин в автомат для Ричарда. После короткого колебания забрал из ящика все магазины. Два сунул в карманы, два бросил Ричарду, который сумел их поймать. Остальные сложил в вещевой мешок. «Зачем тебе стоек?» — спросил Ричард. «На всякий случай», — ответил Джек. 9. Ричард рухнул на сиденье, как только они вернулись в кабину. Подъем и спуск по двум лесенкам и короткая прогулка по узкой металлической полосе над колесами отняли у него почти все силы. Но он подвинулся, чтобы Джек смог сесть, и из-под налившихся свинцом век наблюдал, как его друг передвигает рычаг, чтобы тронуть поезд с места. Джек поднял пончо и начал протирать им автомат. «Что ты делаешь?» «Стираем машинное масло. Тебе бы тоже надо это сделать, когда я закончу». Остаток дня мальчики просидели в открытой кабине поезда, потея, стараясь не обращать внимания на кричащие деревья, окутывавшие долину запах тлена. собственный голод. Джек заметил россыпь маленьких язв, которые расцвели вокруг рта Ричарда. Наконец взял Узи из рук друга, сам вытер с него машинное масло, вернул на место магазин. Соленый пот разъедал потрескавшиеся губы. Джек закрыл глаза. Может, он и не видел никаких голов над гребнем, может, никто их и не преследовал. Он услышал, как зашипели аккумуляторы, выстрелив голубой искрой, заставившей Ричарда подпрыгнуть. Мгновением позже он заснул, и снилась ему еда. 10. Когда Ричард тряхнул Джека за плечо, вырвав из мира, где тот ел пиццу размером с автомобильное колесо, тени начали наползать на долину, смягчая агонию кричащих деревьев. Даже их согнутые, закрывавшие руками лица силуэты казались прекрасными в тусклом уходящем свете. Густо-красная пыль мерцала и поблескивала. Ложившиеся на нее тени удлинялись на глазах. Отвратительная желтая трава стала мягко-оранжевой. Тающий багрянец окрасил скалы на границе долины. «Я подумал, что ты, возможно, захочешь это увидеть», — Ричард улыбнулся. Вокруг его рта появились новые язвы. «Так необычно. Я проспектор». Джек испугался, что сейчас услышит от Ричарда научное объяснение изменения цветовой гаммы на закате солнца, но его усталому больному другу было не до физики. В молчании мальчики наблюдали, как сумерки сгущают цвета, превращая западный небосвод в пурпурное зарево. «Ты знаешь, что еще мы везем с собой?» — спросил Ричард. «Что?» — поинтересовался Джек. По правде говоря, его это не волновало. Он только знал, что ничего хорошего везти они не могли, и надеялся, что доживет до следующего заката, такого же красивого и величественного. «Пластичную взрывчатку, по 2 фунта в фасовке. Во всяком случае, я думаю, что по 2 фунта. У нас ее достаточно, чтобы взорвать целый город. Если один из этих автоматов случайно выстрелит, или кто-то всадит пулю в один из пакетов, от поезда останется только огромная дыра в земле». «Я стрелять не буду, да и ты, полагаю, тоже», — ответил Джек и позволил себе полюбоваться закатом, который странным образом и предупреждал о новых испытаниях, и подводил черту под уже свершившимися. Джеку вдруг вспомнилось все, что случилось с ним после ухода из Альгамбры. Он увидел свою мать, пьющую чай в маленьком кафе, усталую, состарившуюся женщину, Спиди Паркера, сидящего под деревом, волка, присматривающего за стадом, Смоуки и Лори из ужасного бара Абдайка Воутли, все ненавистные лица в лучезарном доме, Гека Баста, Сони Сингера и других. Особенно остро ему недоставало волка, потому что набиравший силу закат напомнил о нем с новой силой. Хотя Джек и не мог объяснить, почему именно закат так подействовал на него. Ему хотелось взять Ричарда за руку, но он не решался. Потом подумал, а почему нет? И продвигал руку по скамье, пока не нащупал шершавую безвольную кисть друга. Накрыл ее ладонью. «Я совсем разболелся», — прошептал Ричард. «Это не так, как раньше. Желудок ноет, все лицо чешется». «Думаю, тебе станет лучше, как только мы выберемся из этого места», — подбодрил его Джек. «Но какие у тебя доказательства, доктор?» — спросил он себя. «Какие у тебя есть доказательства, что ты просто-напросто не травишь его?» «Никаких». Он уже сжился с недавно возникшей или открытой заново идеей. Ричард — необходимая часть того, что должно произойти в черном отеле. Для выполнения миссии ему понадобится Ричард Слоут. И не только потому, что Ричард Слоут мог отличить пластичную взрывчатку от удобрений. Бывал ли уже Ричард в черном отеле? Неподалеку от талисмана. Джек посмотрел на своего друга, дышавшего натужно и неглубоко. Рука Ричарда на ощупь казалась вылепленной из холодного воска. «Мне больше не нужен этот автомат», — Ричард столкнул Узи с колен. «От запаха меня мутит». «Хорошо». Джек положил автомат себе на колени. Одно из деревьев прокралось в зону его периферийного зрения и беззвучно завопило от невыносимой муки. Скоро появятся собаки-мутанты. Джек посмотрел на холмы по левую руку, со стороны Ричарда, и увидел человекоподобную фигуру, пробиравшуюся между скалами. 11. «Эй!» — воскликнул он, не веря своим глазам. Пылающий закат, безучастный к его тревогам, по-прежнему превращал уродство в красоту. «Эй, Ричард!» «Что? Ты тоже заболел?» «Думаю, я кого-то видел, с твоей стороны». Джек вновь смотрелся в высокие скалы, но никакого движения не заметил. «Мне без разницы», — ответил Ричард. «А вот это ты зря. Обрати внимание, как они выбирают время. Хотят подобраться к нам именно в тот момент, когда слишком темно и нам их не разглядеть». Ричард приоткрыл левый глаз и с неохотой посмотрел. «Никого не вижу». «Я тоже, но я рад, что мы заглянули на платформу и взяли автоматы. Пожалуйста, Ричард, сядь и поглядывай по сторонам, если хочешь выбраться отсюда живым». «Какой же ты зануда, черт!» Но Ричард сел и открыл оба глаза. «Я ничего тут не вижу, Джек. Становится слишком темно. Тебе, наверное, причудилось». «Тихо!» — прервал его Джек. Он подумал, что заметил второе тело, проскользнувшее между скалами на гребне. «Их уже двое. Интересно, появится ли третий?» «А мне интересно, есть ли хоть один?» Ричард пожал плечами. «Зачем кому-то причинять нам вред? Я хочу сказать это...» Джек повернул голову и посмотрел вперед. Кто-то спрятался за ствол одного из кричащих деревьев, и Джек мог поклясться, что размерами этот кто-то намного превосходил собаку. «Так-так», — кивнул Джек. «Я думаю, еще один парень поджидает нас впереди». На мгновение страх парализовал его. Он не знал, как защититься сразу от троих нападавших. Желудок скрутило. Джек взял с колен Узи и тупо уставился на автомат, словно гадая, а сможет ли пустить его в ход. И есть ли огнестрельное оружие у обитателей проклятых земель? «Ричард, ты уж извини, но на этот раз дела наши плохи, и мне действительно нужна твоя помощь». «Что мне делать?» — дрожащим голосом спросил Ричард. «Возьми оружие». Джек протянул ему автомат. «Я думаю, нам надо встать на колени, чтобы не быть для них удобной мишенью». Они соскользнули со скамьи. Ричард повторил его маневр, только медленно, словно находился под водой. Сзади донесся протяжный крик. Ему ответил другой, с холмов. «Они знают, что мы их заметили», — прошептал Ричард. «Но где они?» Ответ они получили немедленно. Все еще видимый в догорающих лиловых сумерках человек в лохмотьях или напоминающее человека существо выскочил из-за укрытия и побежал вниз по склону к поезду. Он что-то кричал, совсем как индеец, а в руках у него была... Вроде бы гибкая палка, и Джек еще пытался понять, что это такое, когда скорее услышал, чем увидел, как что-то узкое рассекло воздух над его головой. «Вот блин, у них луки и стрелы!» — воскликнул он. Ричард застонал, и Джек испугался, что того сейчас тошнит. «Я должен его застрелить!» Ричард шумно сглотнул и издал какой-то звук, не похожий на слово. «Черт!» — Джек снял автомат с предохранителя. Поднял голову и увидел, что подбежавший совсем близко оборванец как раз отпускает туго натянутую тетиву. Если бы он попал в цель, это зрелище стало бы последним в жизни Джека. Но стрела ударилась о кабину и отлетела. Джек вскинул Узи и нажал спусковой крючок. Последовавшее стало для него полной неожиданностью. Он ожидал, что автомат, не дергаясь, послушно выпустит несколько пуль. Вместо этого Узи запрыгал в его руках, словно дикий зверь, а от грохота едва не лопнули барабанные перепонки. Вонь сгоревшего пороха обожгла нос. Оборванец вскинул руки, но от изумления, а не потому, что его ранило. Джек наконец-то сообразил, что надо убрать палец с крючка. Он понятия не имел, сколько сделал выстрелов и сколько патронов осталось в магазине. «Попал? Попал?» — спросил Ричард. Оборванец бежал вверх по склону, шлепая огромными плоскими стопами. Теперь Джек разглядел, что это не ноги, а большущие пластины, прикрепленные к ногам. Местный аналог снегоступов. Мужчина пытался как можно быстрее добраться до ближайшего дерева, чтобы укрыться за ним. Джек поднял Узи, прицелился. Потом мягко нажал спусковой крючок. Автомат запрыгал в руках, но не так сильно, как в первый раз. Пули полетели по широкой дуге, и как минимум одна нашла цель, потому что оборванца отбросило в сторону, словно его сшиб грузовик. Ноги выскочили из снегоступов. «Дай мне твой автомат». Джек взял у Ричарда Узи. По-прежнему стоя на коленях, выпустил половину магазина в темной тени перед поездом, надеясь, что убил существо, поджидавшее их там. Еще одна стрела отскочила от кабины, другая вонзилась в борт товарного вагона. Ричард трясся и плакал на полу. «Перезаряди мой автомат», — приказал ему Джек. Достал из кармана полный магазин и сунул под нос Ричарду. Затем оглядел долину в поисках второго нападавшего. Еще минута, и наступит полная темнота. «Я его вижу», — крикнул Ричард. «Я его вижу! Вон там!» Он указывал на тень, которая бесшумно и быстро двигалась среди скал, и Джек потратил оставшиеся в магазине второго Узи патроны, чтобы разделаться с ней. Едва грохот выстрелов стих, Ричард забрал у него автомат и сунул ему в руки другой, с полным магазином. «Хорошие мальчики, хорошие мальчики!» Голос доносился спереди справа, но они не могли определить, как далеко находился говоривший. Вы сразу стоп, а я сразу стоп тоже, ясно? С этим конец, делу конец. Вы хорошие мальчики, может продать мне это оружие? Вы хорошо убивать, я вижу». «Джек!» — истерически прошептал Ричард, предупреждая об опасности. «Брось лук и стрелы!» — крикнул Джек, не поднимаясь с пола. «Джек, ты что?» — прошептал Ричард. «Я их бросать сразу!» — сообщил голос. Его обитатель по-прежнему находился впереди и на достаточно большом расстоянии. Что-то легкое упало в пыль. «Вы, мальчики, стой! Продать мне оружие, так?» «Хорошо!» — ответил Джек. «Подойди, чтобы мы могли тебя видеть». Джек передвинул рычаг в нейтральное положение, и поезд тут же стал сбрасывать скорость. «Как только я закричу», — прошептал Джек Ричарду, — «как можно скорее сдвинь рычаг вперед, ясно?» «Господи!» — выдохнул Ричард. Джек убедился, что автомат, переданный ему Ричардом, снят с предохранителя. Струйка пота стекла по лбу в правый глаз. «Все хорошо, да!» — крикнул невидимый собеседник. «Мальчики, можно сесть, да! Сесть, мальчики!» Сесть, встать, не спать, не спать!» Поезд медленно катился вперед. «Возьмись за рычаг», — прошептал Джек. «Уже скоро». Дрожащая рука Ричарда, которая выглядела слишком маленькой и детской, неспособной сделать что-то серьезное, коснулась рычага. Джек внезапно вспомнил старика Андерса, стоящего на коленях на покоробленном деревянном полу станции и спрашивающего: «Но ты будешь в безопасности, мой господин?» Джек тогда не воспринял этот вопрос серьезно. Что могли противопоставить проклятые земли парню, который ворочил пивные бочонки для смоуки Абдайка? Если чуть раньше Джек боялся, как бы Ричард не обливал долинский аналог пальто Майлза П. Кайгера, теперь его тревожило другое — как бы не наложить в штаны. Взрыв смеха разорвал темноту. Джек подобрался, поднял автомат и крикнул в тот самый момент, когда тяжелое тело ударилось в бок кабины и прижалось к ней. Ричард двинул рычаг вперед. Поезд с легким рывком тронулся. Голая волосатая рука схватилась за стойку. «Это перебор даже для Дикого Запада», — подумал Джек, когда тело гостя нависло над ними. Он сам чуть не обделался от страха, а Ричард завизжал. Почти все лицо занимали зубы, злобную морду, выражением, не уступавшую оскалившей клыки гремучей змее. С кончика одного из зубов упала капелька, как предположил Джек, яда. На мальчиков смотрела змеиная голова с крохотным носом. В одной перепончатой руке пришелец сжимал нож. От страха Джек выстрелил, не целясь. Но существо дернулось и отпрянуло. Джеку потребовалось доля секунды, чтобы увидеть, что нет больше ни перепончатой кисти, ни ножа. Пришелец махнул окровавленным обрубком и оставил красное пятно на рубашке Джека. В это мгновение рассудок покинул мальчика, однако его пальцы действовали сами по себе, нацелили узи в грудь существа и нажали спусковой крючок. Огромная дыра возникла в центре волосатой груди, и зубы, с которых капал яд, щелкнули, пасть закрылась. Джек не снимал пальцы с крючка, а ствол автомата поднялся, словно сам по себе, и за секунду разворотил голову существа. Потом оно исчезло. Осталось только большое кровяное пятно на боку кабины и кровавый след на рубашке Джека. Лишь они свидетельствовали о реальности произошедшего. «Берегись!» — крикнул Ричард. «Я его сделал!» — выдохнул Джек. «Куда он подевался?» «Свалился!» — ответил Джек. «Он мертв». «Ты отстрелил ему руку!» — прошептал Ричард. «Как тебе это удалось?» Джек посмотрел на свои ладони и увидел, как они трясутся. Кабину окутывала вонь горелого пороха. «Вообразил себя метким стрелком», — ответил он, опустил руки и облизнул губы. 12 часов спустя, когда солнце вновь поднялось над проклятыми землями, мальчики не спали. Оба провели ночь как часовые, с оружием на коленях, напрягаясь при каждом звуке. Помня о том, сколь велик запас патронов на поезде, Джек время от времени выпускал короткие очереди. И жившие в этой части проклятых земель люди, или монстры, если таковые имелись, на весь второй день оставили мальчика в покое. Это могло означать, устало думал Джек, что здешние обитатели знали об огнестрельном оружии. А может, в относительной близости от западного побережья никто не хотел связываться с поездом Моргана. Он не стал делиться этими мыслями с Ричардом, который большую часть пути просидел с затуманенными, ничего не видящими глазами. Похоже, у него поднялась температура. 12. К вечеру этого дня в едком воздухе Джек уловил запах соленой воды.